Рассеяние. Где Ноа? Йотам бродил по комнатам, как будто Ноа — теннисный мячик, и если хорошо поискать, то в конце концов она найдется. Я уже говорил тебе, она уехала в Тель-Авив. Но я думал, что она уехала ненадолго. Она уехала надолго. Как надолго? Не знаю, Йотам, что ты нудишь? Потому что лучше, когда она здесь. Кроме того, я сегодня видел кое-что по дороге из школы и подумал, может, она захочет это сфотографировать. Что ты видел? Два эфиопа из Центра помощи беженцам выкрасили лица в белый цвет и стояли у входа в торговый центр. С плакатами, как на демонстрации? Без плакатов. Это действительно заинтересовало бы Ноа. Ты ей расскажешь? Может, завтра они тоже будут там стоять? Я обещал, что расскажу. Что еще мог сказать? Что мы с Ноа не разговариваем? Что я понятия не имею, где она? Почему она уехала? Продолжал выяснять ее там. «Потому что время от времени людям необходимо уехать», — сказал я, надеясь, что это его удовлетворит. «Да, но почему?» — настаивал я там. «Этот мальчик взрослеет прямо на глазах», — подумал я. «И это не всегда удобно». «Ну смотри», — попытался объяснить я. «Представь себе, что ты садишься делать уроки. Я знаю, что ты давно на это забил, но попробуй вспомнить. Поначалу ты сосредоточен, и все ответы текут в тетрадь прямо из твоей головы. Но через какое-то время ты начинаешь уставать, тебе становится скучно, появляются ошибки, и вдруг ты замечаешь, что пропустил вопрос. И ты понимаешь, что надо прерваться на несколько минут, освежиться. Значит, ну а было с тобой скучно? Не совсем. Тогда я не понимаю. Возможно, я привел не совсем удачный пример, Ютам. Не имеет значения, через две минуты начнется звездный путь. Будешь смотреть или задавать надоедливые вопросы? Я там взял пульт и включил телевизор. Я с облегчением откинулся в кресле. Трудно объяснить другому то, чего сам не понимаешь. Но, по крайней мере, пока фильм не закончится, он перестанет донимать меня своими вопросами. За последние дни разные люди задавали мне слишком много вопросов. Все, кто слышал, что Ноа ушла, расспрашивали меня, и у меня иссякло терпение. «Скажи», — спросил я там, когда зазвучала музыкальная заставка к фильму, — «а почему мы до сих пор ни разу не смотрели «Звездный путь» вместе?» Но прежде чем я успел открыть рот, ответил сам себе. «Знаю, потому что по четвергам ты ходишь в этот клуб полусумасшедших. Ты что, больше туда не ходишь?» «Нет». «Почему?» «Меньше 50 километров, а кажется, будто я в другой стране. Даже свет здесь совсем другой. В Иерусалиме свет яркий, белый, он слепит глаза. А здесь он мутный, как будто в него что-то подмешано. Из квартиры тети Рути, сестры моей бабушки, море не видно. И верхушки деревьев не видны. Только жизнь других людей в окнах напротив, совсем рядом со мной. Только руку протяни. Тель-Авив глазей сколько влезет. Так следует рекламировать в мире этот город и каждому туристу, приезжающему сюда, дарить небольшой бинокль. Из окна моей спальни, к примеру, можно видеть, что готовится на кухне семейной пары, живущей напротив. В 2 часа ночи муж подкрадывается к холодильнику и достает из морозилки хумус и питу. Следом за ним появляется жена в пижаме и с растрепанными волосами, и прежде чем он успевает сожрать добычу, возвращает ее на место. Вечером она моет посуду. Он стоит у нее за спиной, засовывает руки ей под рубашку и хватает ее за грудь. Она отстраняется. Или сдается. Зависит от настроения. Однажды днем я увидела ее на той же кухне с другим мужчиной, слишком для нее старым. Он обмакнул палец в мороженое, протянул ей, а она слезнула. Мне было противно смотреть на это, но я не могла заставить себя перестать и упорно наводила на них бинокль. Из кабинета я также постоянно наблюдаю за чужим балконом. Там стоят 3 старых коричневых кресла. Одно из них порвано. В Иерусалиме никто не осмелится высунуть вечером нос на улицу. Но здесь вечера приятные, и 3 парня, живущие в той квартире, иногда выходят на балкон покурить, и до меня долетает сладковатый запах. Они выдыхают дым и смеются во все горло, но есть в них что-то грустное. Как будто они всю жизнь мечтали о том, как сядут на балконе в Тель-Авиве, закурят и воскликнут «Вот оно, счастье!». Но теперь до них постепенно доходит, что это совершенно не так. «Эй!» — крикнул мне вчера вечером один из них. «Ты что, с фотоаппаратом? Ну, снимай, снимай, как мы тут веселимся». Его приятель встал и оперся на перила. Луна освещала его загорелый торс. Я продолжала прятаться за видоискателем. Двое других парней тоже поднялись, подошли к перилам и наклонились вперед в мою сторону. Мышцы, серьги, бородка, мышцы, серьги, пряжка. «Эй, подруга!» — крикнул пряжка. «Приглашаем тебя присоединиться к нам». Тон его был вполне дружелюбным. Как и выбор слов «приглашаем», а не «яла», «присоединиться», а не «давай». Я отрицательно покачала головой. Медленно и неуверенно. «Третий этаж, справа!» — крикнул он. «Слева, болван!» — поправил его парень с обнаженным торсом. «Слева!» — повторил первый. Как будто хотел, чтобы всю информацию я получала только от него. «Ты здесь не для этого, Ноа», — напомнила я себе. Помахала им на прощание рукой, как кинозвезда поклонникам, и исчезла в защищенном пространстве квартиры. С приезда сюда я почти не выхожу. Только утром в магазин купить булочку и холодное какао, а вечером на бульвар, где гуляют собачники. Когда я медленно иду по бульвару, у меня возникают странные мысли. Сегодня, например, я думала, что прошлое иногда держит нас на поводке, а иногда отпускает. Большую часть дня я провожу взаперти в квартире. Красивое слово «взаперти», сказал бы сейчас Амир. Тётя Рути была не в том состоянии, чтобы хоть что-нибудь взять в больницу. Все осталось здесь. Ее поразительно пестрая библиотека. Тонкие сборники стихов, комиксы, дамские романы в мягких обложках. На тумбочке в кабинете стоит фотография ее отца в молодости. Каким красивым мужчиной он был, любила повторять тётя Рути, легко касаясь кончиком пальца пластиковой рамки. Я всегда соглашалась с ней, даже когда выросла и знала, что она преувеличивает. В спальне, гостиной и в кабинете висели на стенах ее картины. И рядом с каждой был прикреплен листок с названием, как в художественной галерее. Вот автопортрет. На картине изображена женщина, абсолютно не похожая на тетю Рути. Когда-то мне показалось это странным — нарисовать кого-то другого, но назвать картину автопортрет. Справа от автопортрета — генеалогическое древо, ветви которого воздеты к небу, словно руки жертв Холокоста. На стене напротив мой портрет с надписью «Девочка». Помню, как она усадила меня на стул и велела не двигаться. Мне стало скучно, и я пожаловалась, что у меня болит попа. И она попросила: «Потерпи еще немножко, еще капельку Нуаля. А когда закончим, пойдем на улицу Дизингов и купим тебе двойное шоколадное мороженое». С первого же раза, когда родители оставили меня у тети Рути, между нами установилось прямое сообщение, без двух промежуточных остановок моей бабушки и моей матери. Мы с тетей Рути вместе играли в девчачьи игры, ходили по магазинам на Дизингов, а дома весь вечер мастерили коллажи из журнальных вырезок и лоскутов ткани. И все жесткие правила моих родителей — ложиться спать в 10, не смотреть «Даллас», не слушать музыку на большой громкости — все эти правила на день-два отменялись, разумеется, при условии, что я никому об этом не проболтаюсь. Она жутко боялась мою мать. Она была единственной, кроме мамы, папы и Юава, кто знал о промывании желудка. Я сама ей рассказала, хотя родители не хотели посвящать ее в эту историю. И она же уговорила меня заняться рисованием. «Я тоже так начинала», — сказала она, и ее затуманившийся взгляд был красноречивее многих слов. Мы продолжали встречаться у нее за кофе и рогаликами с шоколадом до моей службы в армии. В увольнительную нас отпускали раз в 2 недели, и в эти редкие дни я отсыпалась, отъедалась и бегала на танцы. Отсыпалась, отъедалась и бегала на танцы. «Позвони тете Рути», — говорила мать. «Ты же знаешь, своих детей у нее нет. Она все время о тебе спрашивает». «Конечно», — отвечала я, — «прямо сейчас позвоню». Я и в самом деле собиралась ей позвонить, но всегда что-то мешало. Какой-нибудь парень, какая-нибудь вечеринка. Тетя Рути забывала про самолюбие и продолжала посылать мне на службу посылки с шоколадом, чипсами и стихами Далии Равикович. Я обещала себе, что отвечу ей, или хотя бы позвоню, скажу спасибо. Но так этого и не сделала, а сразу после демобилизации уехала в длительное путешествие. Я обещала себе, что заскочу к ней по дороге в магазин туристического снаряжения, но не заскочила. А когда вернулась из поездки, мне пришлось срочно искать квартиру в Иерусалиме, чтобы успеть до начала занятий в Бецалеле. Я знаю, что все это отговорки, а правда заключается в том, что я о ней просто забыла. Я вытеснила ее образ на периферию чувств, смутно догадываясь, что она всегда будет где-то рядом и поддержит меня в трудную минуту, пока однажды вечером, 2 года назад, не позвонила мать. «Я не знаю, интересует тебя это или нет», — сказала она. «Но тетя Рути в больнице, в Тель-Авиве. Она упала на улице и ударилась головой. Сейчас она без сознания. Я сразу помчалась в Тель-Авив, бросила все и приехала, но с ней уже нельзя было поговорить. Нельзя было что-нибудь ей рассказать и попросить прощения. Я могла только сидеть у ее койки и держать ее за руку. Мы не знаем, что делать с ее квартирой. Неделю назад, во время одного из наших телефонных разговоров, сказала мама. До того я слушала ее рассеянно, но тут встрепенулась. Почему? Мы бы сдали квартиру, но не уверена, вдруг она проснется. Врачи говорят, что шансов мало, но такие вещи случаются, и тогда ей некуда будет возвращаться. С другой стороны, она каждый день теряет деньги, которые могла бы получать за аренду. А у нас сейчас каждый грош на счету, лечение обходится недешево. «Так что вы намерены делать?» — спросила я. «Не знаю», — вздохнула мама. «Наверное, подождем еще пару месяцев». «Мне кажется, стоит подождать», — согласилась я. И представила себе пустую квартиру тети Рути и женщину с автопортрета, которая смотрит на девочку с другой картины, то есть на меня, и спрашивает. «Ну, и долго мы еще будем здесь одни?» После сеанса у Хилы, подарившего мне ясность мысли, меня осенило. Вот туда я и сбегу. Я сразу позвонила маме и озвучила ей эту идею. «Я даже не знаю», — забормотала она, но я не стала ее слушать. «Я думаю, что тетя Рути была бы очень рада». «А что, если она придет в себя?» — спросила мама. «Если это случится», — ответила я, — «я в течение получаса освобожу квартиру. Только она уже полтора года в коме, и мне слабо верится, что она проснется именно сейчас. К тому же квартира нужна мне всего на две недели». «А как же Амир?» — сказала она. «Такой хороший парень». Тут уж я не выдержала. «При чем тут Амир? Согласна ты мне помочь или нет?» «Не понимаю», — не сдавалась она. «Почему бы тебе не пожить у нас?» «Все, мам, хватит», — сказала я. «Почему с тобой никогда ни о чем нельзя договориться?» Амиру я сообщила, что еду в Тель-Авив на три недели, и он спросил, «У кого ты будешь жить?» Я ответила, «На нейтральной территории». Но он настаивал. «Может, по крайней мере, оставишь мне номер телефона?» Я сказала правду. «Там нет телефона». Он криво улыбнулся и спросил, «Значит, у нас период пробной разлуки?» «Нет», — объяснила я, — «мы берем паузу. Ты ведь тоже в ней нуждаешься?» Он сел на диван под фотографией грустного человека и произнес: «Да, по правде говоря, да». А я вдруг обиделась. «Как? Ему тоже необходима пауза?» Хотя именно этого признания надеялась от него добиться. «А что, если он меня не дождется?» Все эти девицы-психологини давно на него заглядываются. Они такие красивые и умные. Я едва не уронила сумку на пол, но тут он заговорил. «Я тоже подумал, что нам стоит глотнуть немного свежего воздуха», — сказал он. «Но ты знаешь, для меня любое расставание — дело сложное. Я никогда не знаю, то ли это моя привычка, то ли мне действительно пора уходить». «Стало быть, ты меня прогоняешь?» — спросила я, и комок подступил к горлу. «Нет». Он указал на мою собранную сумку. «Это ведь ты уходишь». «По правде, какая разница?» — неожиданно для самой себя произнесла я. «Какое это вообще имеет значение?» Закинула сумку за спину и направилась к выходу. «Значит, увидимся через три недели?» — спросил он, и голос его немного дрогнул. «Вероятно», — ответила я, напоследок наслаждаясь тем, что посеяла в нем сомнения, и ушла. «С тех пор я здесь». В моменты слабости я достаю и листаю фотоальбомы. Вот фото, где он с Давидом на концерте Лакрицы. А это из нашей первой поездки в Иудейскую пустыню, где мы стоим и смотрим на остальных с абсолютно одинаковым выражением на лицах. Вот еще одно. Он прикрепляет табличку к нашей двери в Кастеле, которая вдруг кажется мне слишком нарядной, а потому искусственной. А вот мы на прогулке в Сатафе, после которой слегка поцапались, хотя тогда я думала, что это ужасная ссора. Стоит мне увидеть его смеющиеся глаза и нелепый хохолок его волос, проследить взглядом воображаемую линию, которая начинается у его плеча, спускается вдоль руки и доходит до бедер, мне хочется побежать к ближайшему телефону-автомату, услышать его голос, сказать ему, что я передумала, и спросить, можно ли мне вернуться. Но я тут же напоминаю себе, сколько яда было в наших отношениях в последние месяцы. Я вспоминаю ту ночь, когда он бил тарелки, и говорю себе, что с тех пор, как мы поселились вместе, мне не удалось создать ничего, и убираю альбом на дальнюю полку за энциклопедией. Братишка, надеюсь, ты читаешь это письмо в одиночестве, и рядом никого нет. Надеюсь, что ты читаешь его в темноте, при свете фонарика, и только ты видишь, что в нем написано, ибо я намерен открыть тебе самый большой в мире секрет, который миллионы путешественников поклялись не открывать никогда, даже под дулом пистолета, направленным в пах. Это секрет, охраняемый надежнее, чем состав Кока-Колы, и он мог бы еще долгие годы оставаться нераскрытым, если бы не я, изменник и предатель. Да, я решил, что хватит, пора снять маску, сорвать покровы, взломать сейф и доверить тебе, только тебе, позорную правду, которую все так тщательно прячут. Итак, по возвращении домой мы проявляем и печатаем фотографии, зазываем своих несчастных друзей и показываем им все, что наснимали. И все вдруг становится потрясающим, изумительным и снова потрясающим, и тебе трудно сказать, в какую из стран, где ты побывал, ты советуешь съездить, ибо каждая из них обладает собственной уникальной красотой, и все они такие приятные и, извини, потрясающие, и даже когда на рынке у тебя украли барсетку с паспортом и всеми деньгами, это можно было считать приключением, и даже когда поезд сошел с рельсов, не добравшись до пункта назначения, то это был новый опыт. И действительно, через 1-2 недели все впечатления слипаются в единый ком, как рис, сваренный в слишком большом количестве воды, и уже невозможно отделить рисинку от рисинки. Но суровая правда состоит в том, что в путешествиях выдаются и минуты паники, и минуты отвращения, и минуты одинокого беспокойства. Но самое ужасное — это прощание. Об этом никто не говорит, но долгое путешествие — это просто череда расставаний. С той минуты, как ты садишься в первый самолет, ты начинаешь знакомиться с людьми. И сходишься с ними быстро, потому что это путешествие. И даже если вы впервые увидели друг друга полчаса назад, ты рассказываешь им о своей семье и о своей бывшей девушке, и в воздухе витает какое-то волшебство, но вот самолет садится, и вы расходитесь в разные стороны. Они встречаются с друзьями в одном хостеле, а ты со своей девушкой в другом. И вы обмениваетесь израильскими адресами и телефонами и даете друг другу слово обязательно пересечься снова, но, увы, больше ты их никогда не увидишь. Честно говоря, поначалу тебя это не беспокоит, как раз наоборот. В хостеле тебя ждет девушка, и она знакомит тебя с людьми, с которыми путешествует уже целых 2 дня, и они, разумеется, ее лучшие друзья. Тебе они тоже нравятся. Правда, через неделю они возвращаются в Израиль, но тебя это не волнует, ты уже понял главное, ты точно знаешь, что не успеют они уйти, придет кто-нибудь еще. И само собой, ровно через минуту после того, как ты поможешь им погрузить вещи в такси, которое доставит их в аэропорт, в вестибюле гостиницы ты встречаешь парня из Аргентины, а еще через 5 минут выясняется, что вы с ним родственные души. Он тоже хотел изучать экономику, только в университете Буэнос-Айреса, и тоже сломался после первого курса, и его за месяц до путешествия тоже бросила подруга, и он тоже абсолютно уверен, что Грег Зорба — лучший из всех прочитанных им книг. Вы путешествуете вместе около 2 недель, и за это время обнаруживаете, что вам нравятся одни и те же девушки, что вы оба испытываете нездоровую страсть к свиным отбивным, одинаково предпочитаете недорогие гостиницы подальше от центра города. Но за секунду до того, как ты включишь музыку из фильма «Двойная жизнь Вероники», он объявляет тебе, что едет в Колумбию, а в твои планы Колумбия пока не входит. Да в чем проблема? Ну пусть он поедет в Колумбию чуть позже, или ты присоединишься к нему сейчас, ведь не каждый день встречаешь духовного близнеца. Но ничего не поделаешь, в путешествиях это всегда так. Вы легко прощаетесь, и когда ты в 4 утра торопливо собираешь сумку, чтобы не опоздать на автобус, который доставит тебя к перуанской границе, он даже не встает с постели, чтобы сказать тебе «до свидания», а просто приоткрывает один глаз и напоминает, чтобы ты оставил ключ от комнаты на столе. И ты отвечаешь «no problem». Тебя на мгновение охватывает печаль. Но всего на мгновение, потому что в автобусе ты знакомишься с 2 перуанскими чикитос, которые рассказывают тебе, что у них в деревне, не внесенной ни в один туристический справочник, как раз проходит фиеста, и пропустить ее ни в коем случае нельзя. Чтобы убедить тебя окончательно, они предлагают тебе поселиться у них в доме. Ты спрашиваешь, не рассердит ли это их отца, а они смеются: «Нет, с какой стати, в нашей семье любят гостей». К концу поездки ты почти забываешь об аргентинском парне, тебя очарует заразительный смех Исабель и Фелиситы, а когда фиеста, красочная и дикая, как они обещали, завершается, ты еще какое-то время колесишь с ними по округе, спишь с обеими, чтобы ни одна не обижалась, а утром, несмотря на приятный секс, подробности в следующем письме, уже чувствуешь в области копчика зуд. Тебя тянет сорваться, открыть еще одно новое место, охмурить еще одну женщину, и это продолжается 3-4 месяца, и тебе кажется, что ты с легкостью порхаешь от человека к человеку, от города к городу, и разлуки не оставляют в тебе ни следа, ни царапины. Но ты ошибаешься. Ты крупно ошибаешься. Но когда ты это замечаешь? Когда прощаешься с девушкой, с которой провел достаточно времени и которую впустил в свое сердце. И в один миг все твои прошлые прощания, казалось бы, давно отмыты, возвращаются, чтобы взыскать с тебя налог на добавленную печаль, и ты сидишь в комнате, которая была вашей, а теперь она только твоя, и смотришь из окна на улицу, на церковь и на площадь перед нею, заполненную несчастными детьми, продающими сломанные зажигалки, и внезапно понимаешь, что устал. Что устал от всего. Если ты еще не догадался, вчера ушла Нина. У нее кончились деньги. Я достал свой дорожный пояс, высыпал на нашу кровать все его содержимое, разделил доллары и дорожные чеки на две стопки и сказал ей «туё», «твоё» по-испански. Мы уже начали немного лопотать на этом языке, который оба знаем плохо, но, по крайней мере, понимаем. «Нет», — сказала она, и сгребла все в одну кучу. «Но почему?» — крикнул я на иврите. Она пожала плечами и добавила «no, no, no possible». «Нет, нет, невозможно». Я упал на колени. Сложил вместе обе ладони и умолял ее остаться. Изобразил жуткую обиду, безумие. Ничего не помогло. Ее идиотская чешская гордость не позволила ей принять мои деньги. «У них», — объяснила она мне при помощи жестов, «девушка, берущая деньги у мужчины, считается шлюхой». «Какая шлюха? При чем тут шлюха?» — возмутился я и ударил себя кулаком в грудь. «Ты не понимаешь, что я тебя люблю?» «И я тебя люблю», — сказала она, если я правильно понял ее чешский. И крепко обняла меня. И продолжала обнимать всю ночь даже во сне. Но утром, когда я спросил ее, не изменила ли она свое решение, ее «no possible» звучало еще тверже и решительнее, чем накануне, как будто она станцевала с этой возможностью танго и окончательно ее отвергла. Вчера вечером я проводил ее до автобусной станции. Что еще я мог сделать? Кроме нас там в основном были сельчане с курами. Ночью они едут в большой город, расстилают на плитах центральной площади циновки и спят там, чтобы успеть занять хорошее место на базаре. В воздухе невыносимо воняло курами, загаженную землю там и сям устилали серые перья. В последней попытке переубедить Нину я негромко закукарекал, но она даже не улыбнулась. Ровно в 11 часов все автобусы в этой поездке дико опаздывали, но именно ее, как назло, прибыл вовремя. Нина забралась на крышу, чтобы проверить, крепко ли привязывают ее рюкзак, а затем спустилась ко мне для прощального объятия. Она протянула мне компакт-диск Дворжика, тот, что ставила мне в нашу первую встречу, и сказала «Туё». Я отказывался «Не надо, я же знаю, как ты любишь этот диск». Но она поджала губы, и мне пришлось сдаться. У меня не было для нее подарка, кроме длинного письма на иврите, и я надеялся, что в Праге она найдет кого-нибудь из еврейского квартала, чтобы ей перевели. И поцелую. В 11:45 она уже не махала мне в окно. Тяжело ступая, я поплелся назад в гостиницу. Я был совершенно без сил, как после соревнований по триатлону в Эйлате, и когда вернулся в комнату, рухнул на кровать и уставился на сломанный потолочный вентилятор. Меня одолевали печальные мысли, например, что любовь подобна кинотеатру. В нем есть великолепное фойе с портретами актеров и кадрами из фильмов на стенах, но к выходу из него ведет узкий пропахший мочой коридор, и обязательно находится идиот-служитель, который распахивает двери за несколько минут до окончания фильма, и тебе стоит немалого труда не обращать внимания на льющийся с улицы свет. «Хватит тебя мучить», — приказал я себе перед тем, как заснуть. «Послезавтра будет новый день». Но сегодня мне ничего не хотелось. В полутора часах ходьбы от поселка был термальный источник. Я к нему не пошел. В посольстве в часе езды на автобусе меня наверняка ждало твое письмо, но я туда не поехал и не знаю, как у вас снова дела. И понятия не имею, привел ты сумасшедших в норму или они свели тебя с ума. Мне это очень любопытно. Очень. Но пойми, братишка, я с трудом заставил себя сходить пообедать. И то не притронулся к мясу, а съел только гуакамоле. Ты можешь поверить, что я проигнорировал стейк, лежавший у меня на тарелке? Хуже того. Красотка-француженка, сидевшая за столиком у стены, весь обед демонстрировала мне свои ямочки, но я к ней так и не подошел. Даже не улыбнулся ей в ответ. Встал из-за стола и потащился к гостинице. И прохожие на улице казались мне враждебными, опасными врунами, поэтому я ускорил шаг, а добравшись до комнаты, лег, хотя поднялся с постели всего час назад. И вдруг задумался о своих родных. Я уже несколько месяцев о них не вспоминал, а тут представил себе, как они сидят за ужином без меня, и мне захотелось к ним. Есть салат из баклажанов или картофельный салат под майонезом, затеять с мамой глупейшую перепалку, смеяться над несмешными шутками папы, убрать после ужина посуду и загрузить ее в посудомойку. Позже ночью я услышал из бара под гостиницей музыку. Это была песня, под которую мы любили танцевать. «Come on, Aileen» группы Dexys Midnight Runners. И у меня начало в такт подпрыгивать колено. Но танцевать не хотелось. Знакомиться с другими людьми? Зачем? Чтобы через 2 дня с ними проститься? Как там в песне группы «Каверит»? Возможно, это конец? Вполне возможно. Но, возможно, завтра утром я встану, и у меня в груди снова засияет солнце. В любом случае, сообщу тебе заранее, когда забронировать корт. Жду не дождусь, когда обыграю тебя в сухую. Моди. Проснувшись в субботу, я по прямоугольникам света на стене комнаты понял, что вышло солнце. Солнце! Я открыл жалюзи, и все осколки битого стекла на пустыре засверкали, посылая мне солнечные зайчики. Ветер, влетевший в комнату, был холодным, но приятным. Отличная погода для футбола, как говорят в радиопередачах, голы и песни. И для экскурсий. До того, как погиб Гиди, мы много путешествовали. Главным образом вместе с семейством Хадас. И к горе Кармель, и в Галилею, и к разным речушкам, названий которых я не помню. Вставали пораньше, папа сидел в гостиной с картой на коленях, планируя маршрут. Мама готовила на кухне бутерброды, я наполнял водой бутылки из-под Кока-Колы, а потом помогал ей заворачивать бутерброды в фольгу. За несколько минут до выхода, как всегда, звонили Хадасы и сообщали, что немного опоздают. Папа вздыхал и говорил, как и следовало ожидать. А мама добавляла, «Я не понимаю, почему нельзя сразу договориться, что встретимся чуть позже?» Но когда мы встречались на автозаправке Шар-Хагай, никто уже не вспоминал об опоздании, все обнимались и целовались. Сначала папа Сами, который служил с ним в армии, и папа был его командиром, а мама — с Ницей Хадас, а потом папа с Ницей, а Ами — с мамой. И только мы с Широй Хадас стояли поодаль друг от друга. Нам не хватало смелости завести разговор или хотя бы поздороваться. Она играла своими кудрями, а я разглядывал свою обувь. Но тут мама говорила, а говорила она всегда одно и то же, «Ютам, ты ведь знаешь Широ, верно?» Ница Хадас смеялась. «Нехама, зачем ты смущаешь детей?» Тогда папа говорил, «Ладно, девочки, у нас мало времени, надо двигаться. Сегодня нам предстоит долгий путь». Мы садились в машины, заправляли баки 96-м и отправлялись в дорогу. Каждые несколько минут папа спрашивал маму, «Ты их видишь? Ты их видишь?» И она отвечала, «Да, едут прямо за нами». И начинала напевать песню, которую часто передают по радио. Иногда к ней присоединялся папа, и они пели вместе. Он низким голосом, как у певца, а она — голосом мамы. И он клал руку ей на колено, а я ёрзал на заднем сиденье, устраиваясь поудобнее, и смотрел в окно на дорожные указатели с названием мест, где я никогда не был. Например, Ильяхин и Ильяшив, которые всегда следуют один за другим. Или Кейсария и Беньямина. И отец всегда говорил, что при случае стоит там остановиться, но случай так ни разу и не выпал. А потом пейзаж за окном менялся, появлялись холмы, и мама спрашивала, какой бутерброд я хочу. «А какие есть?» — интересовался я, а она отвечала. «Есть с сыром, есть с пастромой и хумусом, есть с пастромой без хумуса». Я брал бутерброд, снимал фольгу и думал о том, что скоро мы прибудем на место, откуда начнется наша прогулка. И я снова увижу Широ Хадас, и у меня появится такой приятный страх в животе. Это немного отбивало аппетит, но я все равно жевал, чтобы мама не говорила, «Не понимаю, зачем я старалась и готовила бутерброды, если ты ничего не ешь?» Солнце за окном сияло так ослепительно, что я подумал, может, удастся уговорить маму и папу отправиться на прогулку, хотя нам полагается грустить. Может, они тоже видели солнце и вспомнили семью Хадас? Но когда я вышел в гостиную и посмотрел, чем занята мама, я уже не был так уверен. Она сидела перед большой фотографией Гиди. Рядом горела поминальная свеча и лежал выпускной альбом класса Гиди. Там же стояла коробка бумажных салфеток с торчащим наружу уголком одной из них. Но я все же набрал в грудь воздуха и спросил, не хотят ли они пойти сегодня на прогулку, потому что погода прекрасная. А она, не отрываясь от альбома, сказала, «Не знаю, спроси у папы». Тогда я пошел к папе, который лежал в постели, читал субботнюю газету и курил сигарету. Он пробормотал: «Не знаю, спроси маму». Я громко закашлялся, напоминая ему, что ненавижу, когда он курит, и сказал: «Уже спрашивал». Тогда он оторвал свой взгляд от газеты и произнес: «Йотам, если ты еще не заметил, мы не очень настроены на прогулки, и не думаю, что надо объяснять тебе, почему». Я хотел сказать ему, что он действительно ничего не должен мне объяснять, и что мне тоже не хватает Гиди, не только им. Но я не знал, как это сказать. Слова не складывались в предложение, поэтому я промолчал. Он тоже молча раздавил сигарету в пепельнице, стоявшей на тумбочке, и вернулся к своей газете. Я закашлялся еще сильнее, чтобы он поднял на меня взгляд, но это не помогло. И я ушел, вытащил из огромной кучи грязной одежды рубашку, у мамы нет сил на стирку, и вышел из дома. Мама крикнула мне вслед: «Йотам, ты куда?» Но я не ответил. «Если хочет знать, пусть встанет с дивана». Я добавил к памятнику Гиди еще несколько камней. Я постоянно добавляю камни, но памятник почему-то не становится выше. И поговорил с братом. Сказал, что ужасно по нему скучаю. И очень сожалею, что в последнюю субботу, когда он был дома, до того, как все случилось, я мешал ему говорить по телефону с девушкой с его военной базы. Я надеюсь, что он меня простил, и если он и в самом деле меня простил, то пусть скажет маме и папе, пусть оттуда, с небес, подаст им знак, что он не возражает, чтобы мы пошли на прогулку, что он сам гуляет по райскому саду, и нам незачем целыми днями сидеть дома. Я чувствовал себя немного странно, разговаривая с камнями, как один из тех полусумасшедших из клуба Амира, а когда договорил, то стал ждать ответа. Я ждал, что какой-нибудь камень упадет, и это будет знак, что Гиди меня слышит. Но ни один камень не упал. Тогда я бросил это занятие и пошел к Амиру. Постучал, но мне никто не ответил, хотя, судя по звукам, в квартире кто-то был. Я мог бы взять ключ под вазоном, открыть и сам посмотреть, но не стал этого делать. Мне хотелось прогуляться. Вот чего мне хотелось. Но никто не соглашался составить мне компанию. «Ладно, пойду один», — решил я, спустился по мощёной дорожке, пересек шоссе, прошел мимо дома Мадмони, который уже походил на настоящий дом, только без дверей, и двинулся дальше по тропинке, ведущей к воде. Я царапался о колючие кусты, но мне было все равно. Хотелось пить, но я терпел и продолжал идти вниз, пиная камешки и напевая про себя: я гуляю, мне никто не нужен». За большим деревом, в ветвях которого я когда-то построила с досок шалаш, была скала. Гиди как-то сказал мне, что это — граница, и дальше идти нельзя. Но я шел и шел вперед, пока дома нашего квартала не скрылись из виду. Вскоре тропинка уткнулась в огромный куст и оборвалась, как будто устала. Меня это немного смутило, потому что до этих пор я, по крайней мере, знал, куда иду. А тут вдруг оказался посреди вади, понятия не имея, что делать дальше. Когда что-то подобное случалось во время наших семейных прогулок, папа доставал карту, изучал ее пару минут и объявлял: «Направо» или «Отсюда идем по красным меткам». Но у меня не было карты, а даже если бы и была, я не знал, как ее читать, потому что когда папа звал меня: «Иди сюда, Йотам, посмотри на карту, я научу тебя ориентироваться на местности». Я обычно наклонялся над картой, делал серьезное лицо, но думал о чем-нибудь другом. И тут я увидел небольшой дом. Сначала я подумал, что этот дом — что-то вроде видения, потому что было ужасно жарко, а мама как-то говорила, что если в такую жару не пить достаточно воды, то могут привидеться всякие вещи. Я пошел к дому, но через несколько метров он и вправду исчез. Во всяком случае, я его больше не видел. Я сделал еще несколько шагов, и дом появился снова. Оказалось, он прятался за деревьями. Я подошел ближе и увидел стены из старых грязных камней и маленький низкий дверной проем. Это придало мне смелости. Продравшись сквозь кусты, я вышел к дому. И только приблизившись к нему вплотную, обнаружил, что у дома нет не только двери, но и крыши. «Наверное, здесь уже никто не живет», — подумал я. И вошел внутрь. Саддик выходит справить малую нужду. Поднимает полог палатки, нагибается, щурится. Очень холодно. Ветер завывает. Он направляется к дальнему кусту. Спотыкается о камень, ругается сквозь зубы. На сторожевой вышке слышится смех. Мощный прожектор освещает холм за холмом. Если побежать сейчас, думает он, расстегивая ширинку, Если побежать и попытаться перелезть через забор, охрана начнет стрелять. Очередь, еще очередь. И все закончится. Больше никаких унижений, никаких принудительных работ, никакой тоски, внезапно подступающей к горлу. По телу от макушки до пяток пробегает дрожь. Садик вспоминает, как зимой они с братом выходили, дрожа от холода по малой нужде, и считали вслух 1, 2, 3. Он застегивает молнию на ширинке и снова глядит на забор. «Может, завтра попробую», — говорит он себе. «Или через несколько недель, когда Мустафа Аалем закончит учить меня правильному ивриту. Не горит». Он возвращается в палатку и ложится. У него болит спина, ноет сердце. Но все же он проваливается в глубокий сон. Иногда, по утрам просыпаясь, он всего одну секунду, сладкую, великолепную, не помнит, где он находится. «Йотам, у тебя?» На пороге стояла мать Йотама. Ее взгляд говорил: «Скажи, что он здесь». «Нет. Разве он не дома?» «Он хотел, чтобы мы все вместе пошли гулять, а мы не смогли. Я была уверена, что он пошел к тебе». «Нет», — сказал я, и меня захлестнул стыд. Я знал, что это он стучал ко мне в дверь, но я не открыл. «Где же он может быть?» — спросила мать Йотама, потерянно глядя на меня. «Давайте подумаем», — сказал я решительным голосом, продолжая корить себя за то, что не открыл дверь. «Может, он пошел к приятелю? Он не играет с другими мальчиками с тех пор, как это произошло. Я была у двоих, с которыми он раньше дружил, но там его нет. И не было». «Если бы сегодня был обычный день», — вслух размышлял я, — «то я бы поискал его в торговом центре в отделе компьютерных игр. Но сейчас только 5 часов. В субботу торговый центр открывается в 7 вечера». «Верно», — сказала она и внезапно пошатнулась. Колени у нее подогнулись, и чтобы не упасть, она в последнюю секунду схватила меня за руку. «Зайдите в дом, выпейте воды. Ужасно жарко сегодня». Я помог ей добрести до дивана в гостиной. Она молча села, а я пошел на кухню и вернулся со стаканом холодной воды и салфеткой. «Просто не знаю, что мне делать», — сказала она и вытерла салфеткой пот. «Что же это такое?» «Реувен говорит, что беспокоиться не о чем. Йотам нарочно ушел, чтобы заставить нас волноваться, но скоро вернется. Он обиделся, что мы не захотели пойти с ним на прогулку. Но какие нам прогулки? У нас ноги не ходят. И потом, везде, куда можно пойти или съездить, и здесь, и в Галилее, и на Голанах, мы везде были с Гиди. Мы просто не можем». «Да», — кивнул я. И вспомнил, что вчера ничего не купил в большом супермаркете, потому что мне было странно, что со мной нет Ноа. А потом подумал: разве можно сравнивать? Она посмотрела на часы и сказала: «Я чувствую, что с ним может случиться что-то плохое. Когда Гиди в последний раз возвращался после отпуска в Ливан, я тоже чувствовала опасность. Я сказала ему об этом в воскресенье утром в дверях, когда он уходил, но он только посмеялся. И ответил: «Мама, когда я был на офицерских курсах, ты тоже чувствовала опасность. И когда служил в Иудее и Самарии, ты чувствовала опасность. Значит, твои тревоги меня хранят». Я вообразил себе эту картину. Женщина, что сейчас сидела рядом со мной, и тот парень с огромной фотографией на стене в гостиной. Они стоят и мгновение смотрят друг на друга, прежде чем обняться в последний раз, хотя они об этом не знают. Она ломает руки, а он поправляет лямки своего огромного рюкзака, чтобы не затекли плечи. «Я этого не переживу», — сказала она и резким движением поднялась с дивана, словно сам факт сидения оказался ей безответственным. «Я не вынесу, если еще один...» «Ну вот что», — сказал я, тоже вставая. «Позовем соседей и организуем поиски». Внутри валялись 2 ржавые консервные банки, высилась кучка углей и воняло дерьмом. Еще был матрас, на вид довольно новый, и длинная рубашка с одним рукавом. «Здесь ничего», — подумал я. «Холодильника и телевизора нет, зато нет и огромных фотографий покойника, и поминальных свечей с тошнотворным запахом, и родителей, которые не разговаривают друг с другом. И даже то, что нет крыши, совсем не страшно. Зима закончилась, и даже весенний дождь прошел. Так кому нужна крыша? Как раз наоборот. Дом без крыши — это здорово. Как автомобиль с открытым верхом, на котором брат Дора как-то подвозил нас на классную вечеринку. Можно ночью лежать на матрасе и смотреть на звезды, на большую и малую медведицу, и на Млечный Путь, в котором нет молока. Да. Я говорил вслух, чтобы потом, если передумаю, мне стало стыдно. Останусь здесь до ночи. А если мне будет хорошо, то вообще останусь навсегда. В конце концов, никому нет до меня дела. Даже про мой день рождения забыли. Я могу исчезнуть на целый год, а они и не заметят. Наоборот, обрадуются. Им больше не придется обсуждать мое плохое поведение в школе, и они смогут и дальше не разговаривать друг с другом. Конечно, они думают, что я у Амира. Но ему тоже на меня наплевать. С тех пор, как ушла Ноа, он стал равнодушным, ничто его не трогает. И он даже не сказал мне, почему она ушла. А когда я спрашиваю, несет какую-то чушь, как будто я маленький ребенок, которому можно впарить что угодно, и он всему поверит. Как будто мы не друзья. Я уверен, что он был дома, когда я стучал в дверь. Абсолютно уверен. Наверное, читал одну из своих толстых книжек и не хотел вставать. Оно, скорее всего, никогда не вернется, и он съедет с квартиры. И мне не с кем будет играть в шахматы. Ну и ладно, решил я. Останусь жить здесь. Я улегся на матрас, посмотрел на небо и стал ждать, когда появятся звезды. Я в жизни не видел ничего подобного. И получаса не прошло с той минуты, как я постучал в дверь Симы и Маше, а весь наш квартал уже был на улице. Дети на скейтбордах, старики, возвращавшиеся из синагоги, болельщики Бейтара, собравшиеся на очередной матч, все столпились у дома Йотама. Его отец стоял на ступеньках крыльца и руководил операцией. Вопреки утверждениям его жены, он не производил впечатления бесчувственного. Может быть, он намеренно изображал безразличие, чтобы лишний раз не травмировать ее. А может, его пробудило к жизни присутствие всех этих людей. Не знаю. Во всяком случае, он казался энергичным и компетентным, и сам разделил собравшихся на поисковые команды. Нас с Симой послали обследовать окраину нашего квартала, где расположены магазины стройматериалов. «А где Маше?» — спросил я Симу. «Остался с Лилах и Лероном», — ответила она, — «и мы отправились в путь». «Потрясающе», — сказал я, стараясь поспевать за ее стремительной походкой. «Как быстро все пришли». «Ты, вероятно, не знаешь», — заметила она. «Но здесь все разделены на кланы, в зависимости от того, кто из какой области Курдистана родом. Есть кланы Дахук, Амеди, Заку, и каждый думает, что он успешнее других. Круглый год они грызутся между собой, но когда случается беда, бросают все и спешат на помощь». «Дахук? Амеди? О чем она? Я здесь полгода», — подумал я, «но до сих пор ничего не понимаю». Мы приблизились к окраине квартала. Издалека можно было видеть поисковую команду, которую послали к магазину Дога и сыновья. Они проверяли картонные коробки. «Но даже в самые напряженные минуты», — сказала Сима, следя за ними взглядом, «они никогда не забывают, кто свой, а кто нет. Я живу здесь уже 6 лет, но для них я все еще инопланетянка. Они без колебаний выбрали мне в спутники единственного человека, который здесь еще более чужой, чем я. Тебя». «Мне очень жаль», — начал я. «Тебе не о чем сожалеть», — отрезала Сима. «Кроме того, мне нравится быть с тобой». Она слегка коснулась моей руки и тут же отпрянула, словно испугавшись. «Знаешь», — сказал я быстро, пока она не отошла слишком далеко, «её там стучался ко мне». «Когда? Сегодня?» Она остановилась перед магазином «Шламо и сыновья строительные материалы» и повернулась ко мне. Я мог солгать, воспользоваться аварийным выходом, не уточняя, когда это было. Но я хотел во всем признаться. Подставить спину под удар хлыста. Ее хлыста. «Да», — сказал я, — «около 3. После того, как ушел из дома, но до того, как исчез. Я ему не открыл. Я всегда ему открываю, неважно, в котором часу он приходит. А сегодня... сам не знаю, как это случилось. Я лежал в постели, накрывшись одеялом с головой, и не шевельнулся, пока не услышал его удаляющиеся шаги. Ты первый человек, которому я это говорю. Мне стыдно. Если бы я его впустил, мы сыграли бы с ним в шахматы, и я бы его успокоил. Нам есть о чем поговорить, понимаешь? Я люблю этого мальчика, действительно люблю. Я должен был его впустить». «Что случилось, то случилось», — сказала Сима, и в голосе ее совсем не было гнева. «Давай искать. Мне кажется, здесь его нет. Посмотрим за стоянкой». Мать Йотама обходила торговый центр. Она уже дважды обошла его вместе с подругами, но решила сделать еще один круг. Глаза ее шарили по сторонам, она старалась ничего не упустить, но мысленно предлагала Богу сделку. Если вернешь мне его живым и здоровым, обещаю зажигать свечи в канун шаббата, ездить помедленнее, ходить в синагогу хотя бы раз в неделю и регулярно читать псалмы». «Хорошо», — ответил Бог в ее сердце. «Я готов обсудить условия». Но за секунду до воображаемого рукопожатия она возмутилась. «Условия?» — вслух воскликнула она. «Да будь ты проклят! Ты уже забрал у меня старшего, еще смеешь ставить мне условия!» «Хватит, нехам и люди смотрят», — сказали подруги, окружив ее словно живым забором. «Пусть смотрят, сколько хотят», — ответила мать Йотама. «Откуда им знать, что я чувствую?» «Конечно, ты права», — не стали спорить подруги. «Но все-таки пойдем отсюда, ладно? Может, Йотам уже дома? Может, он просто загулялся? А сейчас уже поздно, так что пошли». «Ладно», — согласилась она. Силы внезапно покинули ее. «Поехали домой. Если его уже нашли, то ему сейчас нужна я. Больше всего». Реувен, отец Йотама, держал включенный фонарь. Солнце уже село, и он спешил. За ним по тропе, ведущей к Вади, цепочкой следовали друг за другом еще четверо мужчин. У них, как у Реувена, в руках тоже были фонарики. Они громко переговаривались и кричали: «Йотам! Йотам!» А Реувен думал: «Вот уже полгода я ничего не хочу». Мужчины продолжали кричать: «Йотам! Йотам!» А он думал: «Ни спать, ни просыпаться, ни есть, ни пить, ни продавать, ни покупать. Мой бизнес разваливается». Нехама расспрашивает его, но он не открывает ей всей правды. Иногда утром он встает, не понимая, жив он еще или уже мертв. Как будто ему отсекли кинжалом голову, как будто пиявки высосали из него все силы. Но хватит ныть. Сейчас ему надо найти Йотама. Он должен. Он чувствует, как в нем пробуждается воля. Он ускоряет шаг, твердя про себя: «Найду, найду, найду». «Реувен!» — окликнул его один из сопровождающих. «Тропа заканчивается». Но Реувен не собирался останавливаться. «Давайте пройдем дальше», — сказал он, обогнул большой куст и вскарабкался на скалу. Мужчины полезли за ним. Он не знал, куда идти, но понимал, что не отступит, и доверился инстинкту. Кусты его жалили. На каменистой почве, испещренной переплетениями корней, он спотыкался и несколько раз упал бы, если бы товарищ вовремя его не поддержал. Но вдруг он различил в темноте очертания какого-то строения и вздрогнул всем телом. «Вон там, чуть дальше», — Реувен указал вперед. «Это арабский дом или мне чудится?» «Точно, там что-то есть», — удивились остальные. «Странно, вроде здесь не должно быть деревни. Вернее говоря, раньше здесь была деревня, но очень давно». Реувен махнул фонарем. «Вперед!» И побежал к дому. «Эй!» — раздался крик. «Мы с Амиром как раз обходили свалку. Вы ищете сына Реувена и Нехамы?» С другой стороны дороги обратился к нам подросток с обесцвеченными волосами. Рядом с ним стоял его приятель. «Да», — ответил Амир. Прошла долгая-долгая секунда, пока обесцвеченный не крикнул нам. «Его нашли». «Где? Кто?» — бросился к нему Амир. «Да он просто заблудился», — равнодушно сообщил обесцвеченный. Его молчаливый приятель закурил сигарету. «Нашли его в какой-то развалюхе, в Ваде». «Но как он? В смысле, что с ним случилось?» — спросил Амир. «Ничего. Слава богу». «Угу», — подтвердил обесцвеченный, как будто даже с легким разочарованием. «Ладно, Яла, мы пошли. Если встретите кого-нибудь еще, скажите им, хорошо?» «Хорошо». Парень с обесцвеченными волосами и его приятель ушли. «Вау», — Амир утер пот со лба. «В такие минуты я благодарю Бога, хоть в него и не верю». «Понимаю», — согласилась я и посмотрела на него. Все то время, что мы искали Йотама, он молчал, сутулился, смотрел себе под ноги. У него странно подергивалась нижняя губа. Сейчас он успокоился и снова казался мне красивым и стройным. Не знаю, что бы я сделал, если бы, — сказал он и пнул ногой камешек. «Однажды», — услышала я себя, — «когда Лерон был маленький, я пошла с ним в торговый центр». Мне понадобилось в туалет, и я, как последняя дура, оставила коляску у дверей, только попросила охранника за ней присмотреть. А когда вышла, не было ни коляски, ни охранника. Их просто не было. Я думала, что умру на месте. В конце концов выяснилось, что охранник пошел в мужской туалет и взял коляску с собой. Я чуть его не убила. Весь торговый центр сбежался послушать, как я на него ору. «Могу себе представить», — сказал Амир, и впервые за весь вечер улыбнулся. Мы двинулись к дому. Амир напевал какую-то неизвестную мелодию, наверное, одну из тех песен, которые он заводит у себя за стеной на полную громкость, а я подумала, Уместно ли сейчас спросить его о Ноа? С одной стороны, у него только что свалился с сердца камень, а я уроню на него скалу. А с другой, сколько можно оставаться в неведении? Я так погрузилась в свои мысли, что нечаянно толкнула его, и мой локоть пронзило как током. «Прости», — сказала я. «Все в порядке», — рассмеялся он. «Как ты сейчас? Справляешься?» — набравшись смелости, спросила я. Я была абсолютно уверена, что он захочет уточнить, что я имею в виду. Все мужчины, которых я знаю, прикидываются дурачками, когда интересуются их чувствами. Но Амир, не поднимая глаз от ботинок, произнес: «Если честно, это нелегко. Как-то пусто вдруг стало, знаешь?» «Да», — сказала я, но тут же подумала, что «да». «Ты вышла замуж за своего первого парня, и вы никогда не расставались надолго, разве что когда его призывали на сборы. Так откуда тебе знать, что это нелегко?» «Хуже всего», — продолжал он, — «что я до сих пор не понимаю, что будет дальше. Если бы я точно знал, что мы расстаемся, начал бы ее ненавидеть, вспоминать ее недостатки, а так какая-то дурацкая неопределенность. Подожди, так что конкретно вы решили?» «Я думал, она тебе рассказала». От удивления он остановился. «Нет», — призналась я. Горлу снова подступила горечь обиды на Ноа, которая уехала, не сказав мне ни слова. Амир молчал, переваривая полученную информацию. На тротуаре перед ним крутились, обнюхивая друг другу зады, две собаки. «Она уехала в Тель-Авив, наконец», — сказал он. «На 3 недели. Потом решим, что делать дальше». «Вы перезваниваетесь?» «Нет», — он двинулся вперед. «Я понятия не имею, где она. Она не оставила мне номер телефона». «Может, это к лучшему», — сказала я и подумала. «Что ты несешь? Что там может быть к лучшему?» «Возможно», — согласился Амир, и у него снова задергалась нижняя губа. Мы свернули на улицу неизвестного героя. До дома Ютама было уже совсем недалеко. Там будет полно народу, и мне уже не удастся ни о чем его спросить. И вообще неизвестно, когда еще раз нам выпадет случай поговорить. «А что обо всем этом говорят ваши родители?» — спросила я. «Родители?» — Амир обратил ко мне удивленный взгляд. «Родители не... Мои уже год в Соединенных Штатах, а родители Ноа... Ну, она не очень-то позволяет им вмешиваться в свою жизнь». «Верно», — подумала я. «Я действительно никогда не слышала, чтобы она говорила о своей семье». «Понимаю, звучит странно», — сказал Амир, «но мы оба, и Ноа, и я, чувствуем себя в собственных семьях немного чужими». Возможно, поэтому мы так привязаны друг к другу. «И все-таки есть кое-что, чего я не понимаю», — сказала я и остановилась, надеясь, что Амир тоже остановится. Что именно? Он остановился. «Когда вы сюда приехали, вы были как пара голубков. Что же с вами случилось? Ничего, что я об этом спрашиваю?» Амир посмотрел на меня тем же взглядом, каким смотрела Ноа, когда говорила о нем. «Честно?» — ответил он. «Сима, я не знаю». «Странно», — подумала я. «Обычно пары, у которых есть проблемы, всегда могут назвать причину. Мирит обвиняла мужа в неверности. Моя двоюродная сестра Ося еще до развода говорила, что они с мужем упрямы, как два осла. И только эти двое, Амир и Ноа, в ответ на твой вопрос заикаются и закатывают глаза. Что с ними не так?» «Я не знаю», — повторил Амир, словно отвечая моим мыслям. «Может быть... Может быть, нас слишком много друг для друга?» Я хотела переспросить, что это значит. «Слишком много друг для друга». Но он уже зашагал вперед, не глядя на меня, как будто устал от разговоров, и через минуту мы увидели дом Ютама и людей, собравшихся у крыльца. Какие уж тут вопросы. «Они никого не пускают», — объяснила нам женщина, которую я помнила еще с Шивы Пагиди. Врач сказал, что Ютаму на пару дней нужен полный покой, лучше его не беспокоить. «С ним все будет в порядке?» — спросил Амир, прежде чем я успела открыть рот. «Да», — ответила женщина, — «ему повезло. Этот дом, в котором его нашли. Раньше там была арабская деревня. Говорят, там до сих пор бродят местные арабы, пасут своих коз. Подумать страшно, что могло случиться, если бы они на него наткнулись. Мало нам терактов». «Действительно повезло», — сказала я. «Видно, Бог его хранил», — добавила женщина. «У него небольшое обезвоживание. Врач со скорой сказал, что даже капельница не нужна, только обильное питье и отдых». «Замечательно», — в один голос сказали мы с Амиром. «Тогда просто передайте им, что мы их целуем», — сказал Амир уже один. «Мы — это кто?» — уточнила женщина. «Соседи», — сказала я. Мы попрощались с ней и пошли к своему дому. Я еле плелась, потому что хотела еще хоть несколько минут провести с Амиром. Он тоже не торопился, и я надеялась, что по той же причине. Возле нашей двери я остановилась и сказала: «Все хорошо, что хорошо кончается». «Верно», — улыбнулся он. А я про себя подумала, что у него действительно красивая улыбка. И Ноа просто дурочка, если с такой легкостью от него отказывается. Если бы у меня был мужчина, который умеет так честно обо всем говорить, да еще и такой широкоплечий, я бы уж точно держалась за него обеими руками. «Ладно, пока», — сказал он и посмотрел мне в глаза. Мне очень хотелось сказать ему, что не надо ждать, пока ее там снова потеряется, чтобы увидеться. Мне хотелось сказать ему, что по утрам я дома одна, да и он тоже. Но из окна до меня вдруг донеслись голоса Лилах и Лерона. Я глубоко вздохнула, чтобы не сболтнуть лишнего, и сказала: «Если тебе что-нибудь понадобится, не стесняйся, просто постучи». Отец Йотама сидел в машине и плакал. Слезы текли у него по щекам, капали на отвороты куртки. Видели бы сейчас его сотрудники. Большой начальник плачет, как малое дитя. С тех пор, как погиб Гиди, он не плакал, только кашлял. Но вчера, когда он нашел Йотама, в его горле застрял темно-синий комок. А сегодня на работе он почувствовал, как этот комок набухает. Он приказывал себе: «Не будь бабой». Снова и снова напоминал: «Будь сильным, если лопнет бизнес, тебе конец». Но синий комок продолжал пухнуть. Настал обеденный перерыв, но у него не было аппетита. Компаньон сказал ему: «Ступай домой, Рювен, ты паршиво выглядишь». Он в ответ на него накричал: «Как я уйду, если у нас полно работы?» Он нарочно изнурял себя, надеясь, что от усталости синий комок в горле рассосется. Но тот продолжал набухать. И вот, возвращаясь поздним вечером домой, он почувствовал, что больше ему не вытерпеть. И тогда он остановил машину на обочине, выключил фары, спрятал лицо в ладони и завыл. Его тело сотрясало дрожь, в голове роились воспоминания, в сознании все смешалось. Он вспомнил, как однажды утром подвез Гиди до центральной автобусной станции, и они простились, тепло обнявшись. Как недавно вечером прикоснулся к Нехаме, и она в ужасе от него отпрянула. Как нашел в арабском доме Йотама, который лежал как мертвый. Он не меньше часа просидел в машине с выключенными фарами, плача и подвывая, пока рядом не затормозил полицейский автомобиль и кто-то не крикнул в мегафон: «Проезжайте, здесь стоянка запрещена!» «Хорошо», — кивнул он и включил фары. И постарался влиться в движение. И перестать плакать. Но всю дорогу до Кастеля из его глаз текли слезы. Они обжигали щеки, а он думал: «Нехама права, абсолютно права. Так и в самом деле больше не может продолжаться. Как ездить по этим дорогам, если на каждом перекрестке его подстерегают воспоминания? А дома обстановка еще хуже. Нет, надо взять Йотама и бежать отсюда. Но куда? Куда?» Перед мостом на Мивасерет у него вдруг мелькнула идея, но он ее сразу отбросил. «Что с тобой, Рювен? Это же безумие!» Но идея продолжала крутиться в голове. Даже когда он добрался до своего квартала и до своей улицы. Даже когда достал из бардачка платок, включил в салоне свет и вытер лицо. Все-таки он мужчина, и незачем кому-то знать, что он плакал. Поднимаясь по лестнице, он взвешивал про себя все «за» и «против». Прежде чем вставить в замочную скважину ключ, он подумал, поделиться ли этой идеей с Нехамой прямо сейчас. И решил, что лучше подождать. Такое чувство, как будто я выплакалась, и мне стало легче. Я плыву по улицам, ведущим к пляжу Фришман, и думаю: как хорошо, что больше ничего не надо остерегаться. Не надо бояться, что боль Амира проникнет в меня через связавший нас тайный туннель. Не надо хранить у себя в печенках его обиды. Просто невероятно, сколько места освободилось в моем теле. С другой стороны, по ночам это пустое пространство кричит голодным голосом: «Амир, Амир!» Я пытаюсь заглушить его голод арахисом и мороженым, но это не помогает. Слоняюсь по квартире тети Рути и трясусь от страха, что я ему надоем, и он уйдет к другой. Так и вижу, как они стоят в обнимку, а я фотографирую их из окна нашей квартиры в Кастеле. Она немного ниже меня. У нее красивая грудь. Если я не ошибаюсь, она не такая грустная. Хватит, я должна выбросить эту сцену из головы и сосредоточиться на проекте. Прогуляться. Поискать в Тель-Авиве интересные места. Они, несомненно, здесь есть. Достаточно поднять глаза. Я слышу, как Сима моет посуду. Жарит что-то. Громко разговаривает с Лилах. Слышу, как она расхаживает по дому на высоких каблуках. У нее красивые лодыжки, я заметил это, когда мы вместе искали ее там. Я слышу, как она уходит. Возвращается. Открывает заслонку бойлера, включает нагрев воды. Принимает душ. Я представляю себе ее обнаженное тело, так не похожее на тело Ноа. Когда Ноа принимает душ, вода стекает по ней от головы до ступней. Когда я воображаю под душем Симу, вижу, как вода скапливается в углублениях ее тела, между ее большими грудями, в глубоком пупке, который она любит обнажать, между холмов ее ягодиц. Я слышу, как она выходит из ванной, и едва ли не вижу сквозь стену, как она расчесывает свои длинные волосы, тщательно разделяя спутанные пряди. Я слышу, как она разговаривает, хотя не понимаю, с кем. Я не понимаю ни слова, но мне нравится ее интонация. Энергичная, напористая, всегда готовая перейти в смех. Она тоже одна дома, думаю я. Как я? Несколько дней назад я поставил диск группы «Наташа», и мне вдруг послышалось, что она подпевает «Еще чуть-чуть, моя печаль, мы так давно знакомы». Я убавил громкость, и ее голос сразу стих. Я открыл заслонку. «Сима!» Она подошла к отверстию. «Ты меня звал?» «Да», — ответил я. «Хотел сказать, чтобы ты продолжала петь. Ты хорошо поешь. Она рассмеялась. «Не знала, что ты меня слышишь». А потом добавила. «Мне нравится музыка, которую ты сегодня поставил. Не тот грохот, который ты обычно заводишь». «Ты имеешь в виду Нирвану, да?» «Не знаю», — ответила она. Я почувствовал в ее голосе неловкость. «Ладно», — сказал я. «Постараюсь согласовывать свой плейлист со вкусами публики». «Не обязательно», — сказала она и подошла чуть ближе. Я мог слышать ее дыхание. Через дыру в стене до меня долетел аромат ее духов, смешанный с запахом шницеля. «Интересно, что долетает к ней от меня?» — подумал я. «Ладно, мне пора заниматься», — произнес я и сразу пожалел об этом. «А у меня шницели на плите», — сказала она. «Хорошего тебе дня». Я закрыл отверстие в стене заслонкой и вернулся в гостиную, где меня ждали книги. Но тут заслонка снова открылась, и ее голос позвал меня. «Амир?» Я спросила, не принести ли ему парочку шницелей, когда дожарится, и подумала, хорошо, что ему с той стороны стены не видно, как пылает у меня лицо. «Конечно», — воскликнул он, — «возьму с удовольствием». А я сразу пожалела. «Зачем мне все это? Они наши жильцы, и это последнее дело — смешивать чувства и деньги. Кроме того, он парень Ноа, а Ноа — прекрасный человек». С третьей стороны, сказала я себе, она ушла, даже не попрощавшись, после всех наших разговоров. Неужели не могла прийти и рассказать мне, что случилось? Или боялась, что я ее не пойму? Через час я надела свои самые красивые брюки, те, которые подчеркивают талию. Немного подкрасилась, взяла на руки Лилах, подхватила пластиковый контейнер со шницелями и двинулась по мощёной дорожке. «Передам контейнер и уйду», — твердила я себе, — «даже в квартиру заходить не буду. У меня дел дома по горло, белья в стирку с гору Мирон. И вообще, будь Амир уродом, он стрижется, как тот высокий американский актер, не помню, как его зовут. Мы с Мирит ходили смотреть на него в кино в Ашкелоне, а послушать, как он разговаривает по телефону, это сколько же надо иметь терпения. Его глубокий голос проникает сквозь стены, и у меня, когда я его слышу, по всему телу разливается истома. Еще когда мы подписывали договор аренды, я сказала себе: «Красивый парень. Густые волосы, светлые глаза, мускулистые плечи. Все, как я люблю». А после того случая, когда мы вместе искали Йотама, он стал нравиться мне еще больше. Он открыл дверь и пригласил: «Входи». И я забыла все свои обещания, вошла в дом, и меня сильно смутил запах его лосьона после бритья. Неужели он побрился ради меня? «Спасибо», — сказал он, забирая у меня контейнер. Я опустила Лилах на пол, чтобы она поползала, а сама осмотрела стены квартиры. Вот фотография грустного мужчины. Я слышала, как они из-за нее спорили. Действительно, очень мрачная фотография. А эти, наверное, сделала Ноа. Где это? Индия? Таиланд? Эта девушка очень талантлива. Ничего не скажешь. Но почему нет фотографии, на которой они вместе? Когда мы с Машей жили здесь, то у нас в гостиной висели три наши совместные фотографии. Две со свадьбы и одна из Анталии, где мы проводили медовый месяц. А у них ни одной. Амир вернулся из кухни, опустился на четвереньки и пополз к Лилах. Она замерла, пораженная, но затем поползла к нему, только чуть медленнее. Коснулась пальчиками его лица. Он закрыл глаза и позволил ей исследовать его физиономию. Она сунула палец ему в ухо, в нос, в рот, легонько стукнула его по щеке. «Хватит», — сказала я дочери, — «прекрати сейчас же». «Все в порядке», — сказал Амир и погладил пушок на ее головке. Я чувствовала себя глупо. Они ползают, а я стою, возвышаясь над ними, поэтому тоже села на ковер. Я специально села подальше от него, но стоило мне скрестить ноги, Лилах поползла ко мне, а за ней Амир. Дочка ткнулась лбом мне в колени, и Амир потянулся сделать то же. На секунду я испугалась, что он сейчас навалится на меня. Я представила себе, что лежу под ним, держу его за плечи, сопротивляюсь для вида и сдаюсь. Он остановился за миг до того, как его голова коснулась моего бедра, и выпрямился. Я погладила свое бедро, как будто он и вправду его коснулся. «Сколько же в ней энергии», — сказал он. «Она всегда такая?» «Только по утрам», — ответила я, и добавила, «и когда Маше приходит с работы». Он оперся на руки, словно это имя, Маше, толкнуло его назад. Лилах теребила пальчиком мою грудь, и я видела, что его это смущает, но он все равно не мог отвести взгляда. «А как?» — спросила я, отстранив от груди ручку Лилах. «Как твои занятия?» Так себе тяжело вздохнул он и взял в руки толстую книгу. «Вот это я должен выучить к завтрашнему экзамену. А почему ты не занимаешься с товарищами?» «Так они в Тель-Авиве, а я здесь, в Кастеле. Далековато им, чтобы составить мне компанию?» «Да, действительно далеко». «Вот видишь», — улыбнулся он. Она утверждала, что Кастель находится ровно на полпути от Тель-Авива до Иерусалима. «Ну, что значит ровно на полпути?» Я вдруг бросилась на защиту Ноа. Моя мама говорила, нельзя разрезать арбуз на две абсолютно равные части. «Здорово», — рассмеялся он. «Моя говорит то же самое, только про грейпфруты». Лилах тоже засмеялась, дважды счастливо гукнув. Он потянулся погладить ее по щеке и нечаянно задел голую часть моей руки. «Случайно. Конечно, случайно». «У меня идея», — сказала я. «Выбери какой-нибудь вопрос и объясни мне». Он бросил на меня косой взгляд. «Почему бы не попробовать?» — предложила я. «Так ты запомнишь тему гораздо лучше». Я разогнула ногу и осторожно вытянула ее вперед, не слишком близко к нему, но и не слишком далеко. «Знаешь, а я, пожалуй, попробую», — сказал он и принялся листать книгу. Плечи у него опустились, а свободной рукой он потирал подбородок. «Обожаю смотреть на мужчин, которые на чем-то так сосредоточены». «Хорошо», — спустя минуту пробормотал он. «Что ты предпочитаешь? Франца Антона Месмера, который лечил людей большими магнитами в начале XVIII века, или Йозефа Брейера, который практиковал гипноз в конце XIX века?» «Что скажешь, Лилахи?» — решила я посоветоваться с дочкой. «Магниты или гипноз?» Ступня Симы находилась слишком близко от меня, чтобы я мог сосредоточиться. Мне хотелось наклониться и нацепить ей на щиколотки фиксаторы. Я уже представил себе, как касаюсь ее кожи, и, спасаясь от этого видения, заговорил. Постарался вспомнить все, что знал, и, не заглядывая в книгу, пересказать в виде связанной истории, а не перечисления ключевых элементов, которые необходимо знать, чтобы дать правильные ответы на вопросы теста. Месмер, с которого я начал, завершил медицинское образование в возрасте 32 лет. Защитил диссертацию по теме о влиянии звезд и планет как лечебных сил. «Что-то вроде гороскопа», — заметила Сима. «Примерно. А кто ты по знаку?» «Скорпион. Причем тут это?» «Оно. Тоже скорпион». «Скорпион со скорпионом, вот это да!» «Лилах, скажи маме, чтобы не мешало. Прошу полной тишины в классе. Я продолжаю». После того, как Месмер защитил диссертацию, он заинтересовался возможным воздействием магнитов на тело человека. и утверждал, что открыл явление, которое назвал животным магнетизмом. Что это значит? Это значит, что в наших телах присутствует флюид или энергия, реагирующая на магнитную силу и способная изменяться под воздействием магнитов. Что? Для меня это тоже звучит странно, но дело в том, что лечение, которое он разработал, оказалось успешным. Он лечил душевнобольных, женщин, страдающих истерией и депрессией, и получал результаты. Как же он лечил? У него был чан, наполненный водой, из которого торчали во все стороны намагниченные железные стержни, и пациенты, следуя указаниям Месмера, прикладывали конец стержня к болезненному участку тела. И это работало? По-видимому, да. Или люди убеждали себя, что это работает. Когда я был маленьким, мать водила меня в клинику к доктору Шнайдшеру, и я сразу чувствовал себя здоровым. А моя мать вообще не верила врачам. У нее от каждой болезни было собственное лекарство. И мы никогда не болели больше пары дней. Ни моя сестра Мирит, ни я. Судя по всему, твоя мать — интересная личность. Но, как бы там ни было, завершая историю доктора Месмера, добавим, что у него появлялось все больше пациентов. Люди месяцами ждали очереди, чтобы попасть к нему на прием. И в конце концов он основал общество и создал школу, в которой учил пользоваться его методами лечения, что привлекало к нему все новых пациентов. До того как? Откуда ты знаешь, что было до того как? В таких историях всегда есть до того как. До того как парижским врачам не надоел этот Месмер, крадущий у них пациентов, и они создали специальную комиссию для проверки его методов. Комиссия определила, что лечение магнитами лишено научного обоснования и запретила Месмеру продолжать практику. И он прекратил? Да, но его ученики продолжали использовать магниты. Негласно. В книге пишут, что еще и сегодня, спустя 200 лет, последователи Месмера устраивают тайные сеансы в лесах Европы и лечат друг друга магнитными стержнями. Вау, как интересно. Ты замечательно рассказываешь. Честное слово, мне даже захотелось вернуться к учебе. Так возвращайся. Брось, не сыпь мне соль на рану. Но мне правда кажется, что ты прекрасно подготовился к экзамену. Не совсем, но мне этот способ понравился. Хочешь услышать о Брейере? Сима посмотрела на часы, и лицо ее исказило гримаса страха. Как время летит. Через 2 минуты я должна забрать Лерона из садика. Он ненавидит, когда я опаздываю. Начинает ломать игрушки, если я не приду вовремя. Она взяла Лилах на руки и встала с ковра. Я тоже встал. Теперь, когда мы стояли, я заметил, какая она маленькая. Я смог сверху посмотреть на вырез ее блузки и увидеть, что сегодня на ней черный бюстгальтер. «Спасибо за шницели», — сказал я. «Не за что», — ответила она. Мы стояли лицом друг к другу, смущенные, и вдруг у меня возникло самое странное в мире чувство, что сейчас должен быть поцелуй. Этому нет никакого объяснения, но так бывает на свидании, перед прощанием, когда 2 человека чувствуют, что между ними возникло какое-то волшебство. Это ощущение невозможно зафиксировать или разложить на составляющие, оно просто есть, витает в ночном воздухе. А сейчас оно внезапно появилось среди бела дня. Появилось ниоткуда, между мной и Симой. Мой взгляд был прикован к ее полным и сочным губам, я наклонился и поцеловал Лилах. Последнюю неделю Маше Закиян возвращается домой раньше обычного, и Сима, не давая ему даже снять куртку, прижимается к нему. «Надеюсь, ты в форме», — хриплым голосом шепчет она. «Конечно», — отвечает он, — «и это чистая правда». Они укладывают детей спать, она хватает его за рубашку и говорит: «Пошли, скорее». Но ему нравится немного поиграть с ней. Он отступает на шаг. «Я думал, что без душа ты со мной разговаривать не захочешь». Но она вонзает ноготь в его правое плечо. «Разберемся, Аюня, разберемся». И тащит его в спальню. Взбирается на него и делает с ним все, что ей заблагорассудится. Кожа у нее наэлектризована. Ее обуревает страсть. Когда она содрогается от наслаждения, он рукой прикрывает ей рот и шепчет: «Тише, Сима. Ты что, хочешь, чтобы тебя слышал весь квартал?» Потом, выпив всю сладость до дна, она лежит рядом с ним, такая близкая и такая далекая, и он произносит: «О, Боже!» А она отвечает: «Да». «Что с тобой в последнее время?» — спрашивает он. «Не знаю, наверное, что-то гормональное». «Гормональное», — думает он про себя. «Она полагает, что я не понимаю. Считает, что я ничего не знаю. А все из-за этого студента. Я же слышу, как она во сне бормочет его имя. Я слышал, как она обсуждала его с Мирит, тоном восторженной девчонки. «О чем ты думаешь?» — спрашивает Сима, и ему кажется, что в ее голосе звучит подозрение. На секунду его охватывает искушение высказать ей все, но в последнее мгновение он себя останавливает. Зачем? Она будет все отрицать, он разозлится, и начнется война. «О том, что я от тебя без ума?» — отвечает он наконец. «О том, что ты потрясающая». «Я тоже от тебя без ума, душа моя», — говорит она, прижимает к нему жаркое бедро и засыпает. Ее дыхание смешивается с его дыханием. Он вспоминает, как она стонала, и старается себя успокоить. «Пусть», — сообщает он стене, — «пусть мечтает о ком хочет». Ведь он и сам иногда на улице раздевает взглядом проходящих мимо женщин. Пока все это остается в мыслях, а в этом он не сомневается, ведь Сима порядочная женщина, зачем паниковать? Зачем создавать себе проблемы? «В постели», — говорит он вслух, тщетно пытаясь заглушить упрямый страх, — «разум работает плохо». «Простите, не могу влюбиться в этот город. Весь этот Баухаус меня не впечатляет. У меня не перехватывает дыхание при виде долины или горы, потому что их нет. Нет верхнего и нижнего города. Есть просто Тель-Авив. Нет улиц под названием «Долина привидений» или «Эфиопская». Есть только Бограшев и Роках. Никто не прячется за многотысячелетней стеной, в лучшем случае за надетой с утра личиной. Здесь не увидишь ни арабов, ни ортодоксов из партии ШАС, ни бедняков, ни родителей в трауре, ни даже детей в возрасте Йотама. В Иерусалиме я в первые дни чувствовала себя как в Пурим. Все казались вырядившимися в маскарадные костюмы, ультрарелигиозники в своих пингвиньих одеяниях, ультрарелигиозницы в наглухо застегнутых платьях, сквозь которые прорывается их женственность. Молодые американцы, заполняющие летом пешеходные улицы в центре города, в футболках с надписями на английском и слишком белыми ногами. Ботаны в клетчатых рубашках, сидящие в синематеке с таким серьезным видом, что в них невольно видишь притворщиков. Крутые парни с торчащими от геля волосами. Бойцы пограничной полиции в тесной военной форме. Старый йеменский еврей, торгующий йеменским фалафелем. А здесь... умереть можно от однообразия. Каждый стремится выделиться, а в результате все выглядят почти одинаково, как будто между ними существует какой-то тайный код, как будто если оденешься не по моде, тебя оштрафует инспектор муниципалитета. И дело не только в одежде. Повсюду, куда бы ты ни зашел, слышна одна и та же музыка, передаваемая популярной якобы военной радиостанцией. В кафе посетители обсуждают то, о чем пишет местная пресса, но не спрашивают друг друга «А ты читал?» «Нет, только «А ты слышал?» Потом официантка с неизменным выражением лица приносит меню, и они изучают его так сосредоточенно, как будто это сборник стихов, а заказывают то, что заказывали в прошлый раз. И все как один, или геи, или лесбиянки, или в крайнем случае бисексуалы. И, конечно, все левые. Как будто альтернативы не существует. Как будто политические взгляды — это не твое личное дело, а дополнительный предмет одежды, еще одна тенденция, из которой лучше не выбиваться. Амир сейчас сказал бы, можно подумать, что твои взгляды так уж выделяются на общем фоне. И это правда. Это удобно. Так же удобно, как выйти замуж за своего первого парня и бывшего одноклассника. Здесь ни от кого не исходит особой угрозы. Все знакомо и предсказуемо. Никто не бросит в тебя камень, если в субботу проедешь на машине. Никто не станет утверждать, что соглашение в Осло — это партия в покер. И ты, скорее всего, не встретишь настоящих арабов, разве что намеренно отправишься искать их в Яфу. Но даже там они вежливо продадут тебе самбусок, но ему в голову не придет среди бела дня врываться в еврейский дом и крушить стену, как рабочий со стройки у Мадмони. Здесь, в Тель-Авиве, безопасно, пресно, плоско. Вот уже неделю я брожу с фотокамерой по улицам и ищу хоть что-нибудь, способное пробудить во мне ощущение желтого перца. И ничего не нахожу. Амир сказал бы, возможно, ты ищешь не в тех местах. Вчера, возвращаясь с одной из своих бесплодных прогулок, Возле дома я встретила того парня с балкона. «Привет», — сказал он мне нарочито развязным тоном. «Мы едва знакомы», — подумала я. «С какой стати он так со мной разговаривает?» «Привет», — ответила я на той же волне, сама себе удивившись. «Фотографировала?» — спросил он, указывая на камеру. «Нет, не нашла ничего интересного», — призналась я и повернулась уходить. «А вспышка у тебя есть?» — неожиданно спросил он другим, уже нормальным тоном. «Конечно, есть. А тебе зачем?» «Если есть, могу сводить тебя сегодня ночью в интересное место». «Слушай, я уже подбирала предлог для отказа, но вдруг подумала, а почему бы и нет? Может, мне, чтобы постичь этот город, не хватает как раз хорошего гида?» А парень с балкона при свете дня выглядел вполне симпатичным. Что-то в его осанке говорило «мне можно доверять». И он был слишком маленького роста, чтобы я ему увлеклась. Еще один плюс. Кроме того, сколько можно сидеть в квартире тёти Рути и листать альбомы? «Ладно», — сказала я, — «в котором часу?» «Я крикну тебе с балкона около часа». «Часа ночи?» «Ну не дня же. С какой планеты ты сюда свалилась?» «С планеты Кастель», — хотела ответить я. Но не стала. После нашего почти поцелуя Сима больше ко мне не приходила. Испугалась. И стук в дверь не был похож на деликатное постукивание Йотама. «Может, это Ноа?» — подумал я. Надел брюки и рубашку и с бьющимся сердцем пошел открывать. Передо мной стояла девушка с кастрюлей в руках. «Ты Амир?» — спросила она, озираясь. «Да», — ответил я. «Мама приготовила для тебя». И девушка протянула мне кастрюлю. «Твоя мама?» — спросил я. «А кто? Кто твоя мама?» «Ахува Амеди», — переступая с ноги на ногу, ответила девушка. «Мы живем на улице Безымянного Героя, 43. Первый дом перед поворотом. Ты что, не хочешь? Это Куба Митфуния. Очень вкусная. Мама обидится, если не возьмешь». «Возьму, конечно, спасибо», — заикаясь, пробормотал я и принял кастрюлю из ее рук. Ручки были еще горячими. «Что ты стоишь в дверях?» — сказал я. «Заходи». Она вошла и остановилась посреди гостиной. У нее было такое выражение лица, как будто она что-то слышала об этой квартире и теперь сравнивала увиденное со своими ожиданиями. «Скажи, а с чего вдруг твоя мама прислала мне это?» — спросил я, вернувшись из кухни, где убрал кастрюлю в холодильник. Девушка покраснела и улыбнулась, словно мой вопрос показался ей нелепым. «Мы подумали...» Начала она, поняв, что я и в самом деле хочу получить ответ. «То есть моя мама подумала, что тебе, наверное, нечего есть, потому что...» «Потому что что?» — не отставал я, уже с недаемой демоном подозрения. «Потому что...» — девушка закатила глаза. «Потому что в доме нет женщины», — наконец выдала она и со вздохом облегчения села на диван. На следующий день у моих дверей появилась еще одна девушка с другим видом кубы. Кто пустил слух о том, что я одинокий бобыль? Мне это было удивительно. Сима? Маше? Неизвестно. Во всяком случае, постепенно я убедился, что видов кубы существует гораздо больше, чем я предполагал. Красная куба Митфуния с томатной пастой, бамией, петрушкой и лимоном, придающим блюду кислинку. Желтые кубы Мислуха с куркумой и кабачками. Зеленые кубы Хамуста, которые кладут в суп вместе со свекольными листьями, репой и кабачками. Куба Хамо имеет форму летающей тарелки. Их тоже кладут в суп и едят с луком и хумусом. И самые вкусные, по крайней мере для меня, кубы навелосия, жареные с луком и рубленым мясом. Съедаешь штук 5 или 6 и готов есть еще. Кубы всегда приносили девушки. И каждую из них посылала мама. Я не сразу понял, что это парад кандидаток на замену, но все делалось очень тактично, с тонким намеком. Девушки не предлагали себя явно, но все они были слишком нарядно одеты для короткой прогулки по кварталу. Большинство из них не забывали накраситься, а одна или две даже надушились. Подростковыми духами. Через 2-3 дня они возвращались забрать пустую кастрюлю. Кастрюль скопилось так много, что я в них путался, и им приходилось идти на кухню и искать свою среди других. Потом они садились в гостиной, кратко отвечали на мои вопросы, с любопытством разглядывали стены и через пару минут убегали. Только с одной у нас завязалась долгая беседа. Она служила в армии и была дома в отпуске. У нее был искренний взгляд, и мой заданный наугад вопрос о том, как ей служится на закрытой военной базе, попал в точку. Она рассказала, что у них на базе есть группа девушек, которые все время над чем-то смеются, а она не понимает над чем. Из-за того, что она держится на отшибе, ей достаются худшие дежурства. Но это не самое страшное. Хуже то, что другие девушки знают, что могут вытирать об нее ноги, потому что она одна. Ей не у кого попросить шампунь, если свой закончится. А когда она приезжает домой в отпуск, никого не волнует, что она устала, и мать загружает ее стиркой, уборкой, готовкой и доставкой еды незнакомым людям, подхватил я. «Да», — горячо согласилась она, но спохватилась и рассмеялась. «Нет, это мне совсем не в тягость». Потом она скинула одну туфлю, а за ней другую. А это, как учил меня когда-то Моди, верный признак того, что девушка намерена остаться и, возможно, избавиться от других предметов одежды. Посетители сидели у стойки бара на значительном расстоянии друг от друга. Парень с балкона коротко и холодно бросил мне «пока», направился в дальний конец зала и сел в коричневое кресло. На стенах висели глянцевые фотографии обнаженных частей тела, и не всегда было понятно, принадлежат они мужчине или женщине. На длинных полках стояли бутылки, наполненные золотом. По потолку тянулись воздуховоды кондиционера, словно магниты на дверце лежавшего на боку холодильника. Свет был тусклым, слишком тусклым. Даже со вспышкой фотографии получатся темными, подумала я. Но может, это и хорошо. «Тебе ничего не надо делать», — предупредил меня парень с балкона. «Они сами к тебе придут». В глубине зала солистка группы Portishead исполняла «Sour Times, Nobody Loves Me». И я подумала, что немного жестоко петь здесь такую песню. Я села на высокий стул и заказала у бармена с татуировкой на плече в виде моряка Папайя бокал Гиннесса. Я знала, что мне требуется немного выпить, чтобы пережить этот вечер. Мой Гиннесс прибыл с мужчиной. «Можно?» — спросил он и указал на свободный стул рядом со мной. Я утвердительно кивнула. «Я попросила у бармена разрешения принести тебе заказ», — сказал он и пригладил волосы. «Это ничего?» «Ничего», — ответила я и сделала глоток. «Я тебя здесь раньше не видел», — сказал он и погладил себя по щеке. «Первый раз здесь?» «Да», — призналась я. «Не хочешь пойти в более спокойное место?» — спросил он и затушил сигарету. «Уже?» — удивилась я. «Может, вначале стоит немного поговорить?» «Обычно хватает нескольких секунд, чтобы понять, да или нет», — отрезал он. «А я и не знала. Зато теперь знаешь. Прекрасно». «Так что скажешь?» Своим длинным пальцем он провел по ободку стакана. «Да или нет?» «Я должна дать ответ немедленно?» «Да». «Тогда нет». После него подходили и другие. Здесь подавали самых разных мужчин. Был один остроумный и один просто умный. От одного приятно пахло. Имя другого совпадало с названием улицы, по соседству с которой я раньше жила. Один выпендривался, другой смущался. Один робел, другой вел себя напористо. Почему-то я заговорила стихами. Возможно, потому что была пьяна? Или потому что все это выглядело немного нереальным, искусственным, как стихотворение Альтермана? Portishead по кругу повторяли свои пронзительные композиции, как мне казалось, постоянно наращивая громкость. Мимо меня двигались к выходу парочки. Девушки были симпатичные. Студенточки. Наверняка одна из них учится вместе с Амиром. «Почему я не могу быть похожей на них?» — подумала я. Интрижки, знакомства на вечер. А почему бы, собственно, и нет? Из-за фотокамеры. Нет. Из-за Амира. Стоп, что это значит? Как Амиру за одну минуту удалось дважды проникнуть в мои мысли? Где парень с балкона, который привел меня сюда? Удрал? Бросил меня одну? Как же я доберусь до дома? «Привет», — он удивил меня, появившись со стороны туалетов, словно почуял мое беспокойство. «Привет», — я обрадовалась ему, как старому знакомому. «Ты много пьешь? Он показал на мой полупустой стакан. «Да, пожалуй, лучше отсюда уйти». «Фотографировать не хочешь?» «Не сегодня». «Тогда пойдем. На улице он сказал... «Можем подскочить в супермаркет на улице Бен-Ехуда?» «В супермаркет? Сейчас?» «Да не за продуктами, глупая, чтобы поохотиться». «Думаю, этого бара мне вполне хватило», — сказала я, сглотнув подступивший к горлу ком. «Недалеко отсюда открылось новое заведение, там диджей играет только саундтреки из фильмов. Может, тебе это больше заинтересует». «Брось, давай вернемся». В воздухе висела сырость. У меня слегка кружилась голова, но я не хотела брать под руку парня с балкона, чтобы не подумал лишнего. Невысокая женщина-инспектор положила под дворник автомобиля штраф за парковку в неположенном месте. «В такой час?» — с удивлением спросила я. «В любое время суток», — ответил парень. «Они получают процент за каждый штраф». «Не знала». «Осторожно», — предупредил он меня, указав на собачье дерьмо на тротуаре. Я в последний момент отшатнулась и едва не упала. «В баре ты имела бешеный успех», — сказал он, хватая меня за руку, чтобы поддержать. «Да», — согласилась я и осторожно высвободила руку. «Но у них у всех были такие холодные глаза и слишком мало слов, как будто...» «Что?» — он ждал продолжения. «Как будто никто из них больше не верит в любовь», — сказала я и тут же пожалела. «С какой стати я посреди ночи делюсь с ним своими наблюдениями?» «Никто из них больше не верит в любовь», — повторил он, и в его голосе прозвучала обида, из чего я вывела, что «они» можно спокойно заменить на «я». «Так что?» — спросила я и посмотрела на него. Он молчал, и молчание его затягивалось, как будто он собирался сказать нечто важное и подбирал слова. Я снова ощутила, как к горлу подступает тошнота, но чувствовала, что наступает момент истины, и не хотела его упустить, поэтому глубоко вздохнула и остановилась, прислонясь к дереву. «Не то, чтобы никто из них больше не верил в любовь», — повторил он. «Просто любовь иногда требует слишком больших усилий». «Подожди минутку», — сказала я, и побежала в ближайший двор проблеваться. Я не собирался подбирать эту девушку-солдата. Я хотел одного — защитить ее. И начал рассказывать ей, как сам проходил курс молодого бойца, как долгие ночи не смыкал глаз, страдая от одиночества, когда остальные спокойно храпели, когда всю ночь лежал в постели с открытыми глазами и думал, что со мной не так, почему все приспосабливаются, а я не могу, и как я выдержу эти 2 или 3 года. Она удивленно кивала. Неужели в мире есть еще кто-то, кроме нее, кто испытывает подобные чувства? «Да», — продолжал я, ободрённый ее кивком. «Но знаешь что? На самом деле там все были напуганы. Все обжигали пальцы, упаковывая в вакуум боекомплект. Никто не верил, что можно за 20 секунд добежать до оружейного склада и вернуться в казарму. Или обежать по периметру территорию базы. Но я ничего этого не замечал, потому что почти всегда ходил с опущенной головой. Парни из моего взвода казались мне единой враждебной сущностью, все элементы которой действуют абсолютно слаженно, и только я один нарушаю гармонию. Я ошибался. Они не были едины. Это было сборище растерянных парней, которые прилагали огромные усилия, чтобы скрыть друг от друга свою растерянность. «Погоди, так что же мне делать?» — спросила девушка, глядя на меня, как на всезнайку. «Прежде всего, подними голову», — сказал я. «Когда ты возвращаешься на базу? В воскресенье? Отлично. Появись там как королева. Улыбайся всем. Поинтересуйся, как они провели пятницу и субботу. Не бойся. И каждый раз, когда тебя будет охватывать чувство одиночества, смотри на них и говори себе, они тоже иногда его испытывают. Не только я». «Ну, не знаю», — протянула она, не совсем уверенная в том, что сумеет последовать моему совету, хотя он ей понравился. «Попробуй», — сказал я. «В крайнем случае это просто не сработает. Сколько еще тебе осталось служить?» 8 месяцев. «Всего-навсего. Если вычесть субботы и праздники, отпуска и больничные, визиты к стоматологу, реально необходимые и служащие предлогом, да еще 2-3 семейных торжества, то сколько получится? Максимум 4 месяца. Еще вычти отпуск перед демобилизацией и имей в виду, что перед этим отпуском на тебя перестанут обращать внимание, и ты сможешь возвращаться на службу не в воскресенье, а в понедельник, и уходить не в пятницу, а в четверг. Понедельник в Эйлате — день увольнительных для солдат, а во вторник — больничный, потому что перегрелось на южном солнце. Все это сократит нам еще 2-3 месяца. Короче говоря, завтра, самое позднее послезавтра, вы свободны, мадам. Так на что жаловаться?» Она рассмеялась. Похоже, ей понравились мои хитрости по сокращению срока военной службы. На минуту я представил себе, что после армии она отрастит длинные волосы и станет привлекательной. Даже очень. И кто-нибудь другой, не я, медленно проведет 2 пальцами по ее обнаженной руке, поднимется к плечу и дальше к ее белому сладкому затылку. Кто-нибудь другой, не я. Прости. Но сейчас я должен вернуться к своим занятиям. У меня экзамен. Что я изучаю? Психологию. Интересно. Да. Хотя иногда наводит тоску. Почему? Об этом в другой раз. Передай привет маме, ладно? И заходи в гости. Не стесняйся. Прощаясь, она неожиданно поцеловала меня в щеку и сказала спасибо. Я не стал уточнять, за что, потому что мне надоело прикидываться наивным. Я наблюдал за ней в окно, пока она не исчезла в конце улицы, а потом несколько минут расхаживал по квартире из комнаты в комнату и чувствовал себя как человек, совершивший доброе дело и получивший в ответ благодарность. Трудно объяснить это чувство. Я бы сказал, оно немного напоминает куба Медфуния. В нем есть сердцевина мягкой радости, обернутая кисловатым чувством вины. Кто я такой, чтобы давать советы другим? А сбоку красное пюре из пустоты. И бамия. Я лег на кровать в спальне. Простыни еще хранили запах Ноа, хотя с тех пор, как она ушла, я поменял их трижды. Она бы поняла, думал я. Она бы поняла, как чувство может напоминать куба Медфуния. И почему, сделав другому что-нибудь хорошее, ты преисполняешься печалью? Она бы сказала, это закон сообщающихся сосудов чувств. И еще, тебе легче отдавать, чем получать. Но когда ты отдаешь, то чувствуешь, что что-то упустил, потому что опять ничего не получил. И еще, до чего мы похожи, Господи? И еще, кто это стучит в дверь, мешая нам разговаривать? Может, не будешь открывать? Но стук в дверь становился все настойчивее. «Прекрати, я занят разговором с Ноа», — подумал я, но все же пошел к двери. С тех пор, как я не впустил Йотама, а он исчез, я не смею не открывать дверь на стук. На пороге стоял молодой парень в черном, с первыми признаками усов. «Ахалан, брат мой», — поздоровался он. «Ахалан», — ответил я, не понимая, где он прячет кастрюлю с кубы. «Брата интересует амулет Рава Кадури?» Он достал золотую коробочку. «У нас имеется множество амулетов всех видов». «Видишь ли», — начал я, но он уже открыл коробочку. «Это», — он достал медальон, — «кулон с портретом Равина Кадури, в сочетании с четырьмя буквами, имеющими в кабале, как ты знаешь, особую силу». Я кивнул, как будто и в самом деле знал. «А здесь», — продолжал парень, — «у меня карточки с благословениями самого Рабби. Есть карточка на успех в бизнесе, есть на здоровье и счастье в жизни, на мир и покой в доме. Все карточки собственноручно подписаны великим раввином-каббалистом». «А это что?» — я указал на свечи, выглядывающие из коробки. «Это», — немного смущенно объяснил он, — «масляные свечи. Их надо зажигать, произнося молитву, которая записана тут, сбоку. Этим мы через месяц обеспечим себе победу на выборах. Брат мой интересуется свечой?» «Нет, спасибо». «Может, медальон? Карточку?» «Есть также возможность писать письма Равину, Аваде и Йосефу и получать от него личные ответы». «Пожалуй, откажусь». «Не пожалеешь, брат мой? Ведь это все бесплатно. Может, все-таки возьмешь что-нибудь? Благословение?» «Ну правда, брат мой, одно благословение на карточке». «Ладно», — сдался я, — «дай мне карточку с миром в доме». Он торжественно протянул мне карточку с благословением, похлопал по плечу и спросил, не куплю ли я кассету с песнями Бенни Эльбаза. «Всего 10 шекелей, и все деньги идут на благотворительность». «Нет, спасибо», — сказал я, нервно теребя карточку. «Без проблем», — сказал парень, снова похлопал меня по плечу, произнес в направлении пустыря и собравшихся там котов «Вернем себе былую славу!» и быстро спустился по ступенькам на выложенную плиткой дорожку. Я закрыл за ним дверь. Выбросил карточку в мусорное ведро, но через секунду передумал, вытащил карточку из ведра и повесил на пробковую доску. Над одним из щитов. Вернулся в постель, забрался под одеяло и подложил подушку под затылок. Перед глазами плясали искорки. На мгновение я усомнился, был ли краткий визит моего потерянного брата реальным, или он мне привиделся. Если бы Ноа была со мной, я бы все ей рассказал и вернул себе ощущение реальности. В комнате, ударяясь об оконное стекло, жужжала невидимая муха. И вдруг меня охватила ужасная тоска по Ноа. Позже, в ту ночь, когда я вернулась из бара, это возникло. Мгновенно, подобно орде футбольных болельщиков, тех, что во время матчей, которые смотрит Амир, выбегают голыми на футбольное поле, и все внимание переключается на них. Вдруг я поняла, что я хочу сделать с проектом, дипломным. От волнения у меня задрожали руки, по-настоящему задрожали, но я не пыталась унять дрожь и позволила идее, которая в ту минуту выражалась единственным словом — тоска, проникнуть в мысли и вызвать все возможные ассоциации. Все происходило с невероятной скоростью, как будто проект вызревал во мне бутоном, дожидаясь момента, чтобы распуститься. «Давай, миленький, давай», — призывала я его и, достав из ящика стопку белой бумаги, начала рисовать эскизы и клейкой лентой крепить их к стенам. В центре я поместила рисунок, изображающий меня с телефоном в руке. Вокруг тех, кто, как и я, страдал от тоски. Там была моя мама с шарфом, который она связала своему первому парню, погибшему во время войны судного дня, и о ком она никогда не рассказывала. Там был Садик, рабочий строитель, который пришел в дом Авраама и Джины с золотой цепочкой своей бабушки на шее. И новая репатриантка из Аргентины, которую я назвала Франкой. И билетёр из кинотеатра в торговом центре Иерусалима, на которого я обратила внимание еще в прошлом году, а сейчас поняла, что он тот, кто мне нужен. Еще один мужчина, которого я никогда в жизни не встречала, но представляла его себе во всех подробностях, вплоть до щетины на щеках, и знала, что в кадре с ним не будет никаких предметов, только текст с рассказом о том, что его с детства преследует тоска. Но не почему-то конкретному, а вообще. Я нарисовала его и прикрепила рисунок на стену. Нарисовала других персонажей, с предметами и без, и вписала первые пришедшие в голову слова. «Игрушка», «Пирушка», «Петрушка». И все это время у меня в горле стоял комок, как будто я вот-вот заплачу. Такое бывает со мной всегда, если я чувствую, что делаю что-то стоящее. Мне вдруг стало безразлично, что скажут мои преподаватели. Если уж у меня родилась идея, которая меня саму вгоняет в дрожь, никто меня не остановит, никто. А если они посмеют что-нибудь вякнуть, я просто добавлю их к списку своих персонажей, потому что каждый из них тоже страдает от тоски почему-то. Возможно, это тоска по тому времени, когда они сами занимались творчеством, а не только критиковали других. Точно, так и надо, гениально, сфотографировать Ишая Леви у входа в художественную галерею. Он стоит на пороге, но внутрь не входит. Я всю ночь ворочалась без сна. Ждала, чтобы поскорее наступило утро, и я начала договариваться с людьми, которых собиралась снимать. Хотела позвонить Амиру и рассказать ему, что у меня наконец-то появилась идея для дипломного проекта, но подумала, что делать этого нельзя, потому что это все испортит. Еще я думала, что не хочу быть художником, потому что если постоянно использовать собственные чувства в качестве материала для творчества, то потеряешь способность просто чувствовать. Еще я думала, что не умею делать ничего, кроме фотографии, поэтому выбора у меня нет, придется быть художником и расплачиваться за это. Я подумала, что проголодалась. Это ведь тоже своего рода тоска. Я встала приготовить себе тост с сыром, но, разделяя ломтики сыра, думала, будут ли эти ломтики сыра скучать один по-другому. Думала, что я идиотка. Но талантливая. Талантливая идиотка. Я съела на кухне тост с сыром и кончиком пальца собрала крошки. Затем села на кровать и стала ждать, когда сквозь щели жалюзи пробьется первый свет. Они сидели на моей кровати и разговаривали. По-настоящему разговаривали. Я еще сильнее зажмурил глаза. Пусть продолжают думать, что я сплю. Папа сидел справа и время от времени к коленам касался моей ноги. Мама сидела слева, и до меня доносился аромат ее духов, которыми она после Гиди не пользовалась, но в последнюю неделю вдруг о них вспомнила. «На этот раз все закончилось хорошо, но могло закончиться плохо», — сказала мама. «Да», — сказал папа. «Надо было уделять ему больше внимания. Не знаю. Как-то постараться», — сказала мама. «Да», — сказал папа. А я не поверил собственным ушам. Он два раза подряд согласился с мамой. «Ты должен был рассказать, что у тебя проблемы с бизнесом, Рёвен», — сказала мама. «Я должен был много чего сделать», — сказал папа. «Но какой смысл говорить о том, чего не вернешь? Какая от этого польза?» «Вот видишь, опять ты за свое», — сказала мама. Я испугался, что они вот-вот начнут ссориться. «Ни о чем не хочешь поговорить?» Папа глубоко вздохнул. Я это почувствовал, потому что постель приподнялась и снова опустилась. И ничего не ответил. Мама тоже молчала. Я понял, что ссора, начавшая скапливаться над моей кроватью, потихоньку рассасывается. Через некоторое время папа сказал: «Ты знаешь, а он прав. Мы действительно должны попробовать вернуться к тому, что делали раньше». Прочистил горло и добавил: «Например, к нашим поездкам или к танцам». «Я не смогу», — вздохнула мама. «Каждое место напоминает мне о нем. Тель-Авив из-за моря. Мертвое море из-за того раза, когда он открыл глаза в воде. а Кармелис Запита Слабана, помнишь? Он расправился с ней в три укуса, да, — ответил папа. «Разве я смогу?» — сказала мама. «Как я туда поеду? Как только мы поедем мимо Зихрона Якова, я начну задыхаться. Но даже если мне удастся с собой справиться, то что мне делать на въезде в Хайфу? Там военное кладбище, а по пути к горе Кармель не то три, не то четыре памятника детям, погибшим в автокатастрофах или в терактах. В этой стране так повсюду. Здесь смерть ходит за тобой по пятам». «Да», — вздохнул папа. Они оба молчали. У меня зачесалась шея, но я терпел изо всех сил и не шевелился. Пусть думают, что я сплю. «Так давай уедем отсюда», — произнес он наконец, и кровать с его стороны скрипнула. Я сразу понял, о чем он, и мама, наверное, тоже, но она все равно спросила. «Что ты имеешь в виду?» «Уедем», — ответил папа. «Я продам свою долю в бизнесе. Продадим дом. Уедем». «Что?» — охнула мама. «За границу. Навсегда. Ты с ума сошел. И куда ты думаешь переехать?» Кровать со стороны папы снова скрипнула. «Не знаю», — сказал он. «Есть разные варианты. Я еще не все до конца продумал. Например, к твоей сестре в Австралию». «К моей сестре?» — слишком громко переспросила мама. «С чего вдруг к моей сестре?» Я замолчала. Кровать скрипнула с ее стороны. Через несколько секунд она снова заговорила, ее голос звучал удивленно и одновременно сердито. «И давно ты носишься с этой идеей?» «С неделю», — ответил папа. «Может, две. И я с ней не ношусь. Просто несколько раз об этом думал». «Почему же ничего мне не сказал?» «Я же тебе объясняю, что я сам пока не... Я пока только... И вообще, я боялся, что ты разозлишься. Скажешь, что я хочу сбежать, что я сбегаю». «Никогда в жизни я бы так не сказала. И потом, с каких это пор ты стал таким трусом?» «Я не...» — ответил папа. «Но...» И оба они замолчали. «Жалко, что ты сразу не поделился со мной, Реувен», — после паузы тихо сказала мама. «Жалко, что ты все всегда держишь в себе». «Вот теперь поделился», — сказал папа. Мама немного подвинулась на кровати и сказала: «Да, теперь поделился». По ее тону было ясно, что «теперь» означает «слишком поздно». Прошло еще несколько секунд. «Глупости это», — снова заговорила она. «Об этом не может быть и речи. Тащить ее там, в чужую страну. А главное, даже если мы переедем, Реувен, ничего не вернется. Ты же не думаешь, что, как только мы приземлимся в Австралии, все станет хорошо? Если ты на это надеешься, то напрасно. Этот комок, он во мне, понимаешь, Реувен, в моем теле». «У меня тоже, но», — сказал папа и закашлялся. Таким легким кашлем, какой у него бывает перед приступом. «Не знаю», — сказала мама и похлопала ладонью по матрасу. «Не очень-то я в это верю. В этот фокус с Австралией. Что мы забыли в этой Австралии? И с Мирьям надо поговорить. Ты об этом подумал? Не факт, что их это обрадует. Мне хотелось сказать им: а вы не думаете, что до того, как говорить с Мирьям, надо поговорить со мной? Может, я не хочу уезжать? Может, меня это тоже не обрадует?» Но я не мог подать голос, потому что до того притворялся спящим. Я издал что-то вроде рыка, словно злая собака. «Мы мешаем ему спать», — сказала мама. «Да», — ответил папа, — «лучше перейти в гостиную». Мама наклонилась, я почувствовал ее дыхание и поцеловала меня в лоб. Затем я услышал шаги, шарканье четырех ног, скрипнула, закрываясь дверь. Я на всякий случай выждал еще немного и открыл в темноте глаза. Я увидела его на улице. Он совал за дворники штрафную квитанцию, а затем набирал что-то на устройстве, свисавшем у него с шеи. Думаю, меня привлекли его волосы, мягкие, как у старика, хотя он был молод. «Простите», — я приблизилась к нему. Как видно, он привык, что ему вечно высказывают недовольство, и тут же перешел в глухую оборону. «Извините, но я ничего не могу сделать. Штраф уже выписан, его нельзя отменить. Если хотите, обращайтесь в муниципалитет, может, там его отменят». «Да это не моя машина», — объяснила я. Он впервые посмотрел мне в глаза и удивленно воскликнул: «Не ваша? Так чего же... чего вы хотите?» «Я хотела бы...» — нарочно, медленно начала я, желая продлить его и свое собственное напряженное ожидание. «Я хотела узнать, нельзя ли мне вас сфотографировать?» «Меня?» — удивился он и быстрым, почти незаметным жестом пригладил свои светлые волосы. «Да, вас?» «Извините», — он с интересом взглянул на мою камеру. «Но нам запрещено фотографироваться для газет. Есть распоряжение начальника отдела. Мы не имеем права без разрешения общаться с журналистами». «Это не для газеты», — сказала я. «А для чего?» «Для учебного проекта, над которым я работаю. Я подумала, что ваш снимок мог бы стать его частью». «Мой снимок? Но почему именно мой?» «Не знаю. Это трудно объяснить. Просто у меня ощущение, что вы мне подходите». «И на кого же вы учитесь?» «Я изучаю фотографию». «Фотографию? Разве это профессия? Я думал, это просто хобби». «Не совсем так. Некоторые зарабатывают этим на жизнь». «Ага», — его взгляд оживился. «Так вам за это заплатят?» «Нет, это учебный проект. За него я получу не деньги, а оценку». «Так это бесплатно», — разочарованно протянул он. «Так с какой стати мне фотографироваться?» «Видите ли», — сказала я, глядя на штрафную квитанцию под дворником, — «говорят, если человек совершит одно доброе дело в день, это компенсирует сразу 10 плохих». «Да ну», — полуудивлённо, полунасмешливо хмыкнул он и тоже посмотрел на листок под дворником. «Да», — сказала я. «А мне правда поможет, если вы согласитесь сфотографироваться». Он уставился на меня, несколько секунд изучал мое лицо и, наконец, сказал: «Знаете что? Ладно». «Чудесно», — обрадовалась я. «Огромное спасибо». «Не за что». Он заправил рубашку в брюки и облокотился на капот в позе модели. «Секунду», — сказала я. «Сначала я хочу задать вам пару вопросов». «Давайте», — кивнул он, засовывая большие пальцы рук за пояс. «Как вас зовут?» «Коби. Коби Гольдман». «Сколько вам лет?» 39. «Как давно вы работаете инспектором?» 6 месяцев. «С тех пор, как меня уволили из компании кабельного телевидения, я работал на складе». «Вы скучаете по своей прежней работе?» «Скучаю? Я бы так не сказал. Вы когда-нибудь работали на складе? Знаете, что значит с 7 утра до 7 вечера не видеть дневного света?» «А по-прошлому вы скучаете?» «По складу, где я работал, или вообще?» «Вообще. Этот вопрос имеет отношение к вашему проекту?» «Конечно, он связан с моим проектом. Все с ним связано». «Что я могу вам сказать?» «В принципе, я по жизни стараюсь смотреть вперед, не назад. Что толку тосковать? Все равно того, что было, не изменишь». «И все же». Инспектор Коби почесал подбородок, затем погладил пальцем воображаемую щетину на щеке и, наконец, положил руку себе на грудь, как свидетели в американском суде кладут руку на Библию и клянутся говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. «Ну, не отставала я. Была у меня собака», — сказал он. «Как ее звали?» «Снежинка». Он произнес это имя с нежностью, словно собака была здесь, рядом. На его лице появились первые признаки тоски. Щеки как будто обвисли, глаза увлажнились. Я назвал ее Снежинкой, потому что она была полностью белая. Это была самая красивая на свете собака. Хоть в рекламе снимай. И добрая. Если я возвращался с работы расстроенной, она это чувствовала и лизала мне лицо. «И что с ней случилось?» — спросила я. И у Коби поникли плечи. Еще один признак тоски. «Мы ее потеряли», — еле слышно пробормотал он и сжал правую руку в кулак. Жена повела ее на прогулку в рощу, а вернулась без нее. Наверное, он думал, что если бы сам вышел с собакой, этого не случилось бы. «Чего мы только не делали», — продолжал он. «Развесили на деревьях объявления, искали ее по ночам. Я даже позвонил на круглосуточное радио, попросил передать в эфире, что мы выплатим вознаграждение тому, кто ее найдет. И ничего не помогло?» «Ничего. Должно быть, кто-то затащил ее в фургон и продал за большие деньги. Это была породистая сука, с родословной, со всеми документами». «Вы не хотели завести другую собаку?» «Вы в своем уме?» — зло выкрикнул Коби, как будто я припарковалась в особо запрещенном месте и заслужила двойной штраф. «Да разве это возможно после того, что случилось?» «Вы правы, вы абсолютно правы», — поторопилась я согласиться с ним, чтобы он не ушел. «А у вас осталось что-нибудь на памяти, Снежинки?» «Дома есть несколько фотографий», — сказал он и вытащил из кармана связку ключей. и остался ее брелок. Был на ошейнике. Он отделил брелок от связки и протянул его мне. Эмблема муниципалитета Тель-Авив-Яфа, небольшой рисунок собаки, серийный номер. Будь брелок чуть побольше, было бы идеально. Но я понимала, чтобы и Коби, и брелок попали в кадр, придется его ужимать. Это не даст нужного эффекта. На улице появился высокий парень с маленькой собачкой. В обычных обстоятельствах я никогда не заговариваю с незнакомцами, но когда я фотографирую, я теряю всякий стыд. «Подождите минутку», — попросила я инспектора. «Эй, я не собираюсь стоять тут с вами целый день», — запротестовал он, но скорее жалобно, чем сердито. Я подбежала к высокому парню, не обращая внимания на лай его собаки, улыбнулась своей улыбкой номер два и попросила его, если можно, буквально на минутку одолжить мне поводок. Получив требуемое, я помчалась назад к инспектору и вручила поводок ему. «А как его держать?» — спросил он. «Как будто я гуляю с собакой?» «Держите, как хотите», — сказала я и достала камеру. Он сделал шаг вправо и набросил поводок себе на шею, как шарф. «Вы всегда вешали поводок себе на шею, когда гуляли со Снежинкой?» — спросила я. «Да», — ответил он и улыбнулся легкой ностальгической улыбкой. Я быстро нажала на кнопку. Именно такая улыбка и была мне нужна. «Я надеюсь, ты понимаешь, что это повлияет на рекомендацию, которую я тебе дам», — сказала Нава. «Ты не можешь исчезнуть на месяц и ждать, что это сойдет тебе с рук». «Я иначе и не думал», — ответил я, глядя на календарь, висящий у нее за спиной. Двое тигрят шутливо борются друг с другом. «У тебя есть другие рекомендатели?» — спросила Нава. И прежде чем я успел ответить, продолжила. «Если есть, тебе лучше обратиться к ним». «Все в порядке», — успокоил я ее. «Я пока не собираюсь поступать в магистратуру». «Нет?» — она воскликнула так, как будто услышала нечто немыслимое. «Человек не хочет стать психологом». «Нет», — повторил я и удобно вытянул ноги. Я впервые озвучил свое решение вслух, и звук моего голоса мне понравился. «Но почему?» — спросила Нава и неожиданно сняла черную резинку, которая стягивала волосы на затылке. «Почему? Можно узнать?» «По многим причинам. Если это из-за того случая в твоей группе кроссвордистов, то мне очень жаль. Подобные вещи случаются, но постепенно, с опытом, мы учимся с ними справляться, устанавливать границы». Я удивленно поднял брови. «Мне чудится, или эта женщина проявляет обо мне искреннюю заботу?» Я посмотрел на нее и подумал, что с распущенными волосами она выглядит довольно привлекательно. Она почувствовала мой взгляд и снова собрала волосы, стянув их резинкой. «В том-то все и дело», — сказал я. «Не думаю, что я умею устанавливать границы». «Как бы это объяснить? Вам когда-нибудь приходилось разговаривать со Шмуэлем?» Нава утвердительно кивнула. «Он, наверное, говорил вам, что у него нет защитного слоя, и поэтому он чувствует, как в него проникают несчастья и беды окружающих. Когда он это вам говорил, вы, скорее всего, подумали, что он ненормальный и несет чушь. Проблема в том, что я такой же, как он. Я чувствую других людей, в особенности их боль, только с удесятерённой силой. И не уверен, что хочу сделать это своей профессией. Мне хватает с этим сложностей и в личной жизни». «Понимаю», — сказала Нава, но в отличие от предыдущих сотен раз, когда она говорила «понимаю», в эту минуту я поверил, что она действительно меня понимает. И тогда я открутил вентиль на полную и вывалил на нее все, что держал в себе. Что я устал изображать тактичного психолога, чем занимался так долго, что едва не забыл, что только прикидываюсь им. Что я хочу говорить, а не только слушать. Что я с детства только слушаю, вглядываюсь, наблюдаю, изучаю, как ведут себя окружающие, и только потом говорю. И это мне порядком надоело. Надоело стараться и приспосабливаться, потому что я новичок в этом здании, в этом квартале, в этой школе. Мне надоело держать свои мысли при себе, хотя слишком опасно открывать свое подлинное, уродливое, ревнивое, нервное лицо, известное только моим родным. Но начала сдирать с него серебристую пленку, и, возможно, из-за этого... «Из-за чего?» — спросила Нава. «Неважно», — ответил я. А про себя подумал, хватит, я и так уже слишком разоткровенничался. «Итак, по существу», — сказала Нава. «Ты хочешь выйти из роли психолога, а не преуспеть в ней?» «Да», — признался я, — «хотя я ненавижу, когда кто-то объясняет мне мотивы моих поступков». Ты уверен, что это и есть главная причина, по которой ты не хочешь продолжать учебу? Знаете, что меня раздражает больше всего? Перешел я в атаку. Предположение, что существует другая, более веская причина, и сейчас вы мне на нее укажете. А я вот не уверен, что на все вопросы есть однозначные ответы. По-моему, граница между истинным и ложным очень тонка. Иногда одно от другого отличается сущей малостью, а то действительно важное, что происходит между людьми, невидимо и не поддается описанию словами. Так разве я могу смотреть людям в глаза и делать вид, что способен объяснить им, что хорошо, а что плохо? «Психологи занимаются не совсем этим», — сказала Нава, и потому как дернулась ее щека, я догадался, что ей хотелось высказаться гораздо резче. Но оставим это на минутку. Я не понимаю другого. Почему ты так рвешься вернуться в клуб, если все равно не собираешься оставаться в профессии? Почему? Переспросил я и почувствовал, что злость на нее вот-вот вырвется из меня в виде самых жестоких слов. Почему? Потому что я хотя бы раз в жизни хочу проститься как следует. Вы ведь меня не знаете. Я из тех, кто к концу телефонного разговора вешает трубку, не дав собеседнику сказать «до свидания». Но с меня довольно. Хватит. У меня остались здесь незавершенные дела, и я хочу с ними разобраться. Спокойно и без спешки. Хорошо, я об этом подумаю, — сказала Нава, бросив быстрый взгляд на кипу бумаг на столе. Сверху лежала изогнутая канцелярская скрипка. «Вы дадите мне знать?» — спросил я, цепляясь за спинку стула, как за спасательный круг. «Да», — ответила она, взяла цветной стикер и что-то на нем написала, возможно, мое имя. Я ждал, что она посмотрит на часы или нетерпеливо поёрзает на стуле, но Нава откинулась назад и развела в стороны руки, словно располагала бесконечным временем, словно только сейчас сложились условия для обычного разговора между двумя нормальными людьми, которых не заботит необходимость давать или получать рекомендацию. Разговора, не связанного ни с клубом, ни с психологией, например, о брачных играх тигров или о любимой музыке. «Интересно, какую музыку она любит?» — подумал я и чуть не задал ей этот вопрос, но промолчал, позволив волнам одиночества, внезапно поднявшимся от ее фигуры, разбиться о мою кожу, а ее взгляду блуждать по стенам у меня за спиной. Еще я подумал, что должен рассказать об этом Ноа, рассказать в мельчайших подробностях, включая цвет резинки, стягивающей волосы Навы, потому что только Ноа была в курсе моих взаимоотношений с Навой, и только Ноа, единственная во всем мире, могла понять всю странность и нелепость этой встречи. Через несколько дней Нава позвонила и сказала, что, в принципе, это недопустимо, но если это для меня так важно, она не возражает. Я шел вниз по лестнице, ведущей в клуб, со свернутым в трубку новым кроссвордом под мышкой. Сердце бешено колотилось, и я без конца трогал свои щеки, чтобы в очередной раз убедиться, что они чисто выбриты. За последние несколько дней я десятки раз представлял себе эту сцену, и каждый раз в голове рождался новый сценарий. Единственное, чего не предусматривал ни один из них, это то, что на мое появление никто не обратит внимания. Игроки в шашки сидели, уткнувшись в свои доски. Мордехай показывал какому-то незнакомому парню свой футбольный альбом. Ранен и Ханит склонились друг к другу, как будто собирались поцеловаться. А Шмуэль, мой Шмуэль, пустым взглядом смотрел в стену. Я пошел в кофейный уголок и приготовил себе чай. Для чая было слишком жарко, но мне хотелось заняться хоть чем-то. Я как раз закончил размешивать сахар, когда кто-то похлопал меня по спине. Я обернулся. Передо мной стоял вечно обо всем сожалеющий Амация. Он хотел что-то сказать, но не мог подобрать слов. Я его не торопил. «Скажи», — наконец, почесывая подбородок, произнес он, «а ты не тот студент с кроссвордами?» И, не дожидаясь ответа, пробормотал. «Да нет, быть того не может. Тот вроде был на тебя похож, но малость повыше. Хотя нет, такой же, почти». «Хватит, Амация, не морочь ему голову», — сказал Джо, подходя к нам и протягивая мне руку. «Как поживаешь, Амир? Куда исчез? Мы уж боялись, что тебя похитили спецслужбы». «С чего бы вдруг?» — ответил я и пожал руку ему, а затем Малке и Мордехаю, и Хаиму, и Ранену, и Ханит. И вот уже весь клуб собрался вокруг меня, как будто они ждали, чтобы Амация сделал первый шаг. «Где ты пропадал так долго?» — — спросила Малка, и я ответил, что был немного болен. И Джо сказал, надо было посоветоваться с нами. Уж мы-то разбираемся в лекарствах. И все засмеялись, включая Наву, наблюдавшую за происходящим со стороны. А Мацея спросил, «Ну что, принёс новый кроссворд?» И тут же добавил, «Кроссворды нам надоели, но мы по ним немного соскучились. Вообще, какой смысл решать кроссворды? Никакого. Но это классно. Хоть и глупо». «Да, Мацея, я принёс новый кроссворд», — ответил я. «Давайте решать его вместе. Приглашаю всех, не только членов кружка». Последние слова я произнёс очень громко и посмотрел на Шмуэля, надеясь, что он уловил намёк. Но Шмуэль просто снял очки и начал тщательно их протирать. После того, как с кроссвордом было покончено, все, кто принял участие в его разгадывании, поаплодировали мне и заставили дать слово, что я больше не заболею, потому что они без ума от кроссвордов. Я снял кроссворд со стены, свернул в рулон, закрепил резинкой, отложил в сторону и с пустыми руками подошёл к Шмуэлю. «Привет», — сказал я и сел рядом. Он не ответил. «Шмуэль?» — попробовал я ещё раз. «Это я, Амир. Ты меня помнишь?» Он не ответил. «Шмуэль?» В моём голосе прорезались просящие ноты. «Неужели ты не помнишь, как мы с тобой разговаривали? Ты знакомил меня со своими теориями о том, что мир разделён на три цвета. Красный, белый и прозрачный». За меня закончил Шмуэль, и я вздохнул с облегчением. «Красный, — продолжал он, — стремится к крайностям. Вкусить красное яблоко с древа познания или белое яблоко с древа жизни. А Бог этого не позволяет. Бог прозрачен. Бог — это срединный путь». Он рассказывал мне о трёх перекрёстках боли, на которых ему открылся Бог, а я заинтересованно кивал, хотя слышал всё это много раз. С каждым его словом во мне крепло чувство отторжения. Он не помнил, что уже излагал мне свои теории. Скорее всего, он не помнил даже, кто я такой. Так какой смысл беседовать с ним, если у него ничего не задерживается в памяти? Какой смысл в существовании этого клуба, если его членам ни на йоту не становится лучше? Шмуэль добрался до второго перекрёстка, на котором Бог явился ему в образе собаки. А я удобно откинулся на спинку стула и наблюдал за тем, что происходит в комнате. Джо играл в шашки с Малкой и, как всегда, выиграл. Время от времени он, как всегда, озирался, чтобы убедиться, что никто не намерен его похитить. А Мацея стоял на нижней ступеньке лестницы, начал подниматься, но тут же спустился. Снова поднялся, снова спустился. Мордехай показывал Наве свой футбольный альбом. Она, разумеется, тысячу раз видела эти фотографии, но всё же улыбалась, а иногда просила пояснить одну из них. Он отвечал, и его голос смешивался с её голосом и с голосом Шмуэля, и все голоса смешивались с дымом сигарет и с паром, поднимавшимся от чайника, и с картинами, стекающими со стен. И постепенно я почувствовал, что линия, отделявшая меня от них, и вроде бы истончившаяся до прозрачности, снова обозначилась внутри меня, длинная и жирная. И страх, охвативший меня в прошлый раз и с тех пор не отпускавший, страх возврата к жутким временам начала службы в армии, уменьшился и практически исчез. Шмуэль тем временем дошёл до третьего перекрёстка и повёл рассказ о том, как он стоял в одном музее в Герцлии перед портретом девушки, и почувствовал, что из точки в центре лба девушки на него взирает Бог. А я почувствовал, как по всему телу растекается приятная усталость, закрыл глаза и подумал. Даже в несчастье есть какая-то своя гармония. А потом я подумал, где сейчас Ноа? Что мне делать с мыслями, которыми я привык с ней делиться? Я много раз представляла себе это мгновение, как надеялась, что оно наступит, как молилась, чтобы оно наступило, как старалась его приблизить. И вот, наконец, на стене квартиры тёти Рути висят все сделанные мной снимки. В центре — моя мама. У неё в руках письмо от любимого человека. Я решила, что это интереснее, чем шарф. Справа — парень с балкона. На его футболке даты последнего турне «Нирваны», так и не состоявшегося. Слева — Сюзанна, новая репатриантка, которую я нашла через ассоциацию аргентинских репатриантов на белом пластиковом стуле на набережной. Под ними, в следующем ряду, инспектор Коби Гольдман, археолог Орна Гатт и араб Акрам Марния, которого я сфотографировала перед домом в Яффе с большим ржавым ключом в руке. В третьем, нижнем ряду, три человека с пустыми руками. Первый — молодой поэт Леор Штернберг. Я видела по телевизору, как он читает стихи, и подумала, что его лицо выражает тоску. Вторая — певица Эти Анкри. Она стоит спиной к зрителю, и узнать ее почти невозможно. Третья — это я. И рядом со мной висит картина «Девочка», написанная тетей Рути. Я подхожу ближе, отступаю, сдвигаюсь вправо и влево. Со всех углов все выглядит идеально, прекрасно. Композиция каждой фотографии, их перекличка. Особенно между моей фотографией и фотографией моей мамы. Освещение, фон, разнообразие фонов. Мне нравятся даже светлые рамки, хотя поначалу я думала, что ошиблась в их выборе. Но почему я смотрю на свою работу с таким равнодушием? С этой мыслью я падаю на диван. Почему я чувствую себя неживой? Почему единственное, что меня волнует, это то, что проект не видит Амир? «Кажется, Йотам, ты что-то от меня скрываешь», — сказал Амир и двинул пешку. «Откуда он знает?» — подумал я. «После всего, что мы с тобой пережили, я узнаю, что ты уезжаешь в Доге». Он улыбнулся, показывая, что на самом деле не сердится. Мой король отступил назад на одну клетку, и я сказал: «Уезжаю. Я давно хотел тебе сказать, но как-то случая не было». «Брось», — сказал Амир и двинул вперед ладью. «Главное, как ты сам к этому относишься. Тебе хочется уехать? Когда это произойдет? «Очень скоро», — ответил я на самый легкий вопрос и прикрыл свою ладью пешкой. «Мы с мамой едем в Сидней к тете Мирьям через 2 недели. Подыщем там для меня школу. А папа пока останется здесь, продаст бизнес, продаст дом и перевезет мебель на склад». «Ну а...» — Амир бросил вперед коня. «А тебе это нравится? Ты рад?» «Какая разница?» — ответил я, и мой король отступил еще дальше. «Все равно меня никто не спрашивает. Мама и папа пришли в гостиную, выключили телевизор посреди звездного пути и сказали, что они все обдумали и что так будет лучше для всех нас. Я сказал, что они не знают, что лучше для меня, но они ответили, что я еще маленький, чтобы принимать решения, и должен им доверять. Тогда я спросил, как я буду разговаривать там с детьми, потому что я не знаю английского, но они только рассмеялись и сказали, что я все быстро схватываю и с моими способностями за месяц выучу весь словарь». «В этом они правы», — сказал Амир и съел слоном моего коня. «Откуда ты знаешь?» — спросил я и забрал его слона пешкой. «К чему эти размены?» — подумал я. «Что он замышляет?» «Во-первых», — сказал Амир и передвинул ладью на одну клетку вправо. «Ты действительно все схватываешь на лету. Посмотри, как быстро ты научился играть в шахматы. А во-вторых, меня родители в детстве тоже увезли в Австралию, и мне потребовалось совсем немного времени, чтобы выучить язык». «Так ты и в Австралии побывал?» — удивленно спросил я и съел его ладью своей. У меня было чувство, что он готовит мне ловушку, но я все равно взял его ладью. И в Австралии рассмеялся Амир и сделал ход ферзем, переместив его в дальний угол, и объявил шах. С этой минуты мы перестали разговаривать. Мой король оказался в опасности, и я должен был защищать его всеми силами. Амир беспрерывно атаковал, но я каждый раз находил способ отбиться. Я пожертвовал слона, ладью и 4 пешки, чтобы мой король устоял. Я ждал, что Амир допустит ошибку, и это перевернет всю игру. Но Амир не допустил ни одной ошибки. И в конце концов я потерял ферзя. У меня не осталось выбора, и я сдался. Ненавижу проигрывать, особенно в шахматы. Но благодаря Амиру горький вкус поражения мучил меня не слишком долго. Амир пошел на кухню, принес 2 стакана лимонада и сказал: «Очень мило с твоей стороны перед отъездом в Австралию дать мне победить». «С чего ты взял?» — сказал я. «Я никогда тебе не поддавался». «Знаю», — сказал он. «Достаточно посмотреть, как ты потеешь во время игры, чтобы понять, что ты не поддаешься». Я отпил большой глоток лимонада и спросил: «Как там было в Австралии?» «Очень симпатично», — сказал Амир. «Спокойная, тихая страна. Люди приятные. Намного приятнее американцев. Никаких терактов, никаких войн. природа потрясающая. С другой стороны, все суперсовременное. Скоростные автомагистрали, гигантские торговые центры, игровые приставки. «Вау», — сказал я, — «классно». «Да», — сказал Амир, — «я был во многих странах, но это и правда одна из лучших». «А может, поедешь с нами?» — вдруг предложил я. Я не собирался этого говорить, не вел к этому шаг за шагом, как выстраивают ловушку в шахматах. Слова сами вылетели из моего рта, но как только они достигли моих ушей, я подумал, какая великолепная идея. Он все равно уже не ходит в клуб, скоро сдаст экзамены. Сколько еще он будет сидеть в этой квартире и ждать Ноа? Я прямо загорелся. Пусть он поедет с нами. Я представил себе, как мы с ним гуляем по улицам Сиднея, и этот город перестал казаться мне таким страшным. «Я бы с радостью», — сказал Амир, — «но...» «Ну что? Почему ты не хочешь?» — выпалил я. «Я уже видел, как мы сидим рядом в самолете, как вместе ходим на матчи австралийской футбольной лиги, как...» «Прежде всего», — сказал Амир голосом человека, которого невозможно переубедить. «Я думаю, что тебе и твоим родителям нужно многое наверстать из того, что было упущено, и не стоит кому-то постороннему встревать между вами». «Но ты не посторонний!» — крикнул я. У меня было то же чувство, что во время шахматной партии. Что ни предпринимай, мой король обречен. «И потом», — сказал Амир, — «я достаточно бродил по свету. С меня хватит. Я дал себе слово, что на этот раз останусь и подожду Ноа». «А если она не вернется?» — спросил я. «Нет так нет», — сказал Амир. «Но что бы ни случилось, мы с тобой не перестанем быть друзьями». «Как ты себе это представляешь?» — спросил я. Амир помолчал секунду-другую, как молчат взрослые, пообещав что-то ребенку, чтобы он от них отстал. И ребенок все понимает. Я могу вообразить себе, как Амир, заложив руки за спину, рассматривает фотографии. Сначала молчит, улыбается, разглядывает фотографию моей мамы, которая в самом деле немного странная. Узнает Эти Анкре, он ее страстный поклонник. Удивляется, где я выкопала этого инспектора, выписывающего штрафы за парковку. Надолго задерживается перед моим портретом, а затем поворачивается ко мне и произносит: «Ужасно». «Действительно?» — спрашиваю я в воображаемом разговоре. А он мне отвечает: «Да что с тобой, Ноа? Это грандиозно. Это самая сильная твоя работа, самая совершенная. Видно, что над каждым кадром ты трудилась часами». «Так и есть», — говорю я, расправляя плечи. «Я немало потрудилась. Но неужели у тебя нет никаких замечаний?» «Видишь ли», — говорит он, и еще раз осматривает все работы. «Если искать к чему придраться, то всегда что-нибудь найдешь. Например», — не отступаю я, зная, что в переводе с его языка на общечеловеческий это означает «у меня есть критические замечания». «Композиция», — говорит он, и попадает прямо в точку. «Эта схема 3×3 больше подходит для телевикторины». «Почему?» — мысленно спорю я с ним, защищая свою композицию. Но в душе прекрасно понимаю, что он прав, и очень скоро мне не хватит аргументов для защиты своей точки зрения. Боже, как бы я хотела, чтобы он был здесь по-настоящему. Не только в моем воображении. Я бы хотела, чтобы он увидел измененную композицию. Чтобы поцеловал меня в шею, в губы. Но вдруг он не захочет. Я вспомнила про американского писателя, который рассказал в интервью, что ему трудно писать, когда его жена дома, и поэтому он каждый год на 3 месяца уезжает в лес и работает там в одиночестве. Во второй части интервью, ближе к концу, журналистка спросила, кому первому он показывает готовую рукопись, кто его первый читатель. «Моя жена», — без колебаний ответил писатель. Когда я читала интервью, то подумала, что этого не может быть. Почему она соглашается? Он на 3 месяца бросает ее одну с детьми, а она, как ни в чем не бывало, садится перед грудой листов и читает, что он там написал? «Ты на нее злишься?» «Конечно, я на нее злюсь», — сказал я Давиду. «Нет, я понимаю, ей необходима свобода, как, впрочем, и мне. Я даже рад, что мы взяли паузу, но позвонить-то можно? Почему она все всегда драматизирует? Откуда этот радикализм?» «А что ты будешь делать, если она сейчас позвонит?» — спросил Давид. «Понятия не имею», — ответил я. «Валла», — сказал Давид, достал из чехла гитару и начал ее настраивать. В наших разговорах всегда наступает момент, когда слова уступают место музыке. «Новая песня Лакрицы?» — спросил я. «Нет», — ответил он. «Инструментальный фрагмент. Мы хотим начать им новый диск. Скажешь, как тебе?» Я откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. С первыми аккордами я позволил своим мыслям покинуть меня, чтобы осталось только чувство. Я не мог назвать его по имени, да и не хотел. Как всадник на лошади, я хотел нестись на нем, пока оно длится. Звуки петляли, извивались, как узкая тропа в горах, то поднимаясь, то опускаясь, проходя через дома, просачиваясь сквозь людей. И каждый раз, когда казалось, что она кончилась, она выныривала снова. Я летел по этой тропе с закрытыми глазами и раскинутыми в стороны руками. И ветви ласкали меня шелестом листвы, и птицы садились мне на плечи. Листья все падали и падали, ветер свистел, вознося меня по спирали к облакам-овечкам, а потом мягко и бережно посадил на крышу незнакомого дома. «Ты царь, Давид», — сказал я, когда растаяли последние звуки. «Правда? Тебе понравилось?» — спросил он. «Ух уж эти артисты, вечно сомневаются в себе». «Очень», — сказал я. «Только название пока не придумали», — сказал Давид и положил гитару. «Нет идей?» «Я бы назвал эту композицию «Проникновение». «Тяжеловесно». Давид категорически отклонил мое предложение. В Тель-Авиве появились желтые перцы. Поздновато, конечно. После того, как я закончила проект, разумеется. Но какое это имеет значение? Сегодня я возвращалась с моря через квартал Неве-Цедик и на углу улиц Пинеса и Шабази ощутила покалывание в позвоночном столбе. Наконец-то. Вот оно, нужное сочетание уродства и красоты, радости и боли, старого и древнего. Я гуляла по узким улочкам, заходила в магазины, ювелирные, торгующие постерами, бусами, сумками. Я не взяла с собой фотоаппарат, поэтому ничего не снимала, но, оказывается, иногда неутоленное желание воспринимается еще острее. Вывеска сдается на строящемся доме. Ни стен, ни крыши, только столбы. Клик в голове. Роскошная гостиница рядом с Йеменской синагогой. Еще один клик. Большой рефрижератор под знаком «Парковка запрещена». Цветок, выглядывающий из-за железной решетки. Уличная раковина для омовения рук. Табличка на металлической двери. Починка сломанных ангельских крыльев. Клик, клик, клик. «Ну, конечно, ты любишь Неве-Цедик, он же похож на Иерусалим», — насмешливо произнес голос Амира у меня в голове. «Ничего подобного», — ответила я, хотя знала, что отчасти он прав. «Когда ты возвращаешься?» — спросил он. 3 недели истекли позавчера. «Я тебя люблю», — сказала я. «Ты не ответила на мой вопрос», — сказал он. Тем временем, сама того не замечая, я оставила позади Неве-Цедик и остановилась у подножия башни Шалом-Мейр. «Интересно, качается ли башня при сильном ветре?» — подумала я и стала смотреть на ее вершину, пока меня не ослепило солнце. А потом подумала, что в ясный день с крыши можно увидеть Амира. Даже проследить за его передвижениями по квартире. Вот он идет на кухню. Возвращается. Наводит порядок в гостиной. Нет, на самом деле он не наводит порядок в гостиной, потому что меня нет, и порядок наводить не нужно. Там и так все в порядке. Стоп, минутку. Кто сказал, что он один? Кто сказал, что он терпеливо меня дожидается? Я даже номер телефона ему не оставила. Так почему он должен ждать? Может быть, сейчас он чувствует облегчение, как и я в первые несколько дней, и думает, что ему будет лучше с другой, не такой требовательной. Секунду. Попробуем крупный план. Мои фотографии до сих пор висят на стене. Он их не снял. Когда он подходит к пробковой доске, то все еще видит стихотворение о запрещенном шоколаде. В кадре — входная дверь. Табличка с нашими именами и изображением рыб все еще на месте. Как это вышло, что мы сами не заметили, что у нас появился дом? Только теперь, прожив эти недели отдельно, я осознала, что у нас был свой дом. Я всегда думала, что я — вольная птица, что дом — это просто 4 стены. И меня, как свободного художника, эти стены ограничивают. Путешествуя по Востоку, я ни единой минуты не ощущала, что мне не хватает родительского дома. Наоборот, прощание с ним напоминало побег из тюрьмы. К как будто бежишь через поле, выбравшись из-под копа под забором с колючей проволокой. Но сейчас мне вдруг захотелось вернуться. Вдруг оказалось, что есть множество мелочей, которых мне не хватает. Скажем, посмотреть, как Йотама и Амир играют в шахматы. Поговорить с Симой и почувствовать, как в меня перетекает ее энергия. Посмотреть с Амиром серию секретных материалов, сидя в одном кресле. Подолгу обниматься на ступенях каменной лестницы дома Закиянов. Заниматься с Амиром любовью. Сгореть от искр из его глаз и испытать наслаждение. Уходя из дома, уносить с собой его запах. Возвращаясь, слышать скрип стула, с которого он встает, чтобы меня обнять. Разговаривать с ним перед сном, в темноте, когда свет излучают только слова. Сказать, что я слышала шорох, и знать, что он встанет проверить. Договаривать за ним его фразы и ошибаться. Нарочно бросить на ковре резинку для волос, зная, что это его бесит. Приложить палец к его нижней губе и ждать, пока она не перестанет дергаться. Услышать по радио новую песню Ирми Каплана и затеять из-за нее спор. Попросить у него дольку апельсина, затем еще одну, пока он, рассердившись, не отдаст мне весь апельсин. Смеяться над изобретенными им словечками, наподобие депрессивно-ничтожного расстройства, которым якобы страдала его одноклассница, или изменимфы, о девушке, что была у него до меня. Не стыдиться показаться перед ним печальной, слабой, ненакрашенной. Разговаривать с ним днем и чувствовать, что тебя понимают. Смотреть на себя его глазами, видеть, как он сидит над книгами. Слушать его смешные истории, ссориться, ревновать и мириться. Чувствовать. А как же яд? В меня врезался мужчина в костюме, шагавший мне навстречу, и вернул меня в этот мир. «Смотри, куда идешь!» — крикнула я ему вслед, и он исчез в подъезде одного из офисных зданий. Я свернула на улицу на халата Беньямина, прокладывая себе путь сквозь сомнения. Стоит вернуться к нему, и в меня снова начнет проникать яд. За 3 недели он не превратился в другого человека, не стал сильным, уверенным в себе и веселым. И почему, черт возьми, все должно измениться? «Не знаю», — ответила я себе и свернула на улицу Маза. С некоторых балконов свисали белые полотнища с политическими лозунгами. Удивительное дело. Пока гуляешь по Тель-Авиву, складывается впечатление, что на выборах с отрывом в 20 мандатов побеждает израильская партия труда. Но пройдись по Иерусалиму, и тебе покажется, что эта партия не преодолеет даже электоральный барьер. «Да чего странно», — думала я, продолжая идти по улице. «Странно, что скоро выборы. 6 месяцев назад главой правительства был Рабин. Неужели прошло всего полгода? Это значит, что 7 месяцев тому назад мы переехали в Кастель. 7 месяцев назад мы искали квартиру и по ошибке попали на Шиву по брату Йотама. Невероятно, как много событий вместил этот краткий промежуток времени. Как в сказке, а не в реальной жизни. Работа, которую я показала в Бецалеле, уничтожающие отзывы преподавателей, Йотам, Сима, Маше. И мы с Амиром незаметно, неделя за неделей, сплетались друг с другом, проникали один в другого, и потому теперь так трудно нас разъединить. Как сиамские близнецы, у которых есть общий нерв, если их разделить, то ни один не выживет после операции. «Хватит», — подумала я, — и подняла голову. Выше по улице, у лавки с орехами и сладостями, толпились люди. «Наверное, смотрят футбол», — подумала я. Но, подойдя ближе, поняла, что они взволнованы чем-то другим. «Что случилось?» — спросила я. Мужчина в красной фуражке приложил палец к губам. «Шшш!» — и указал на телевизор, подвешенный к потолку магазинчика. В середине экрана была карта центра Иерусалима, и на перекрестке улиц Яфы и Короля Георга красовалась желтая звезда. «О, нет». Я металась по улицам в поисках телефона-автомата. Я обязана узнать, что с ним все в порядке. Я бежала между деревьями, и гуляющие пары шарахались от меня. Я перепрыгивала ямы в тротуаре, пересекала дорогу на красный свет. Я падала, поднималась, спрашивала прохожих, поворачивала в другую сторону, и нигде не было телефона. Задыхаясь, я миновала еще одну толпу народа возле другой лавки с орехами и сладостями. Меня облаяла какая-то собака Баскервилей. Я жутко перепугалась, но у меня не было выбора. Я мчалась вперед, кому-то наступала на ноги. Только бы с ним ничего не случилось. Пожалуйста, только не сейчас. Наконец, на перекрестке я заметила крышу телефонной будки. Я перешла с бега на шаг, Постаралась успокоить дыхание. Достала из сумки телефонную карточку, вставила ее в прорезь и тут поняла, что не помню наш номер. Я представила себе телефон на работе, с которого звонила домой. Вот мои пальцы автоматически набирают номер. 639-595. «Номер не подключен», — ответил робот. «Ну, я и дура. Из Тель-Авива сначала надо набрать 02». Я набрала полный номер и пообещала себе. Я только услышу его голос, просто пойму, что с ним ничего не случилось, и положу трубку. «Я хотела сказать тебе спасибо», — сказала мать Ютама, стоя в дверях. «Заходи, пожалуйста», — пригласил я. Она вошла и остановилась посреди гостиной. «Ты торопишься?» — удивился я. «Нет», — она извинилась и села. «Просто перед отъездом масса дел». «Довольно неожиданно, правда?» — спросил я и убавил громкость в проигрывателе. «Наверное, Элвис Костелло не совсем в ее вкусе». «Да», — вздохнула она. «Не знаю, правильно ли мы поступаем, может, там будет еще хуже. Но здесь стало просто невыносимо». «Понимаю. Иногда что-то меняешь только ради того, чтобы хоть что-то изменить, разве нет?» «Именно так», — согласился я и подумал о Ноа, которая ради перемен уехала в Тель-Авив. «Скажи, мне стоило труда отогнать мысли о Ноа. Вы уже нашли ее там, у школу?» «Нет», — ответила она. «Именно поэтому мы уезжаем на неделю раньше. Учебный год у них начинается в июне. Там ведь все вверх ногами, все сезоны. Мы с Ютамом уедем в начале следующей недели, а Реувен задержится на пару недель, закончит дела, освободит дом». «И покупателей уже нашли?» «Да, молодую пару с двумя детьми. Очень симпатичные. Он инженер, она учительница. Мне кажется, вы отлично с ними поладите». «Кто это вы?» — подумал я про себя. «Ты видишь здесь вы?» Но вслух сказал: «Как Ютам все это воспринял?» «Йомасаль, йомбасаль. Иногда встает утром и заявляет, что не поедет с нами, а мы можем делать, что хотим. А иногда расспрашивает меня о деталях, ему любопытно. Будто мы отправляемся в путешествие. Он весь последний год хотел, чтобы мы куда-нибудь съездили». «Верно», — сказал я и подумал. «Ведь она до сих пор не знает, что в ту субботу я не открыл ее сыну дверь». «Кроме того», — продолжала она, «он рассказал мне, что говорил с тобой, и ты подтвердил, что в Австралии здорово». «Верно». «Ну, вот я и зашла сказать тебе спасибо». «Не за что», — ответил я и от неловкости поёрзал на диване. «Может быть, когда-нибудь мне хватит мужества стоять с обнаженной грудью, подставив ее под комплименты. Но пока я стараюсь от них увертываться, как герои вестернов уклоняются от пуль». «Правда, Амир, спасибо тебе за все, сказала мать Ютама. «Ты даже представить себе не можешь, кем ты для него был. Он весь год только о тебе и твердил. Амир то, Амир сё». А на прошлой неделе у него появилась идея, что ты поедешь с нами в Австралию. «Да, я слышал», — улыбнулся я. «Он очень любит тебя, ты знаешь». «Я тоже его люблю», — сказал я. И замер на секунду, чтобы насладиться словом, которое произносишь не каждый день. «Он прекрасный мальчик», — добавил я. «Тонкий, умный и полный фантазий». «Верно, верно», — говорили ее кивки. «Кроме того», — сказал я, трижды обдумав свои слова, чтобы найти наименее обидную формулировку, «я понимаю, что это значит — иметь семью, но чувствовать себя одиноким». «Знаешь», — мать Ютама как будто пропустила мою последнюю реплику мимо ушей, «я думаю, что ты будешь по-настоящему хорошим психологом». «Может быть», — я снова уклонился от нацеленного в меня комплимента, «но, скорее всего, я вообще не буду психологом». «Почему?» «Неважно. Долго объяснять». Она замолчала и посмотрела на стены. Ее взгляд, побродив по ним несколько минут, остановился на фотографиях Ноа с Востока. «А что с твоей девушкой?» — спросила она и покраснела. «Ничего, что я об этом спрашиваю?» «Конечно», — ответил я. «Ничего страшного. Но у меня нет ответа. Я надеюсь, что она вернется. Думаю, она должна вернуться, но я совершенно в этом не уверен. А если и вернется, то когда?» «Скажи», — мать Ютама опустила глаза, «к тебе приходили девушки, которых я посылала?» «Какие девушки?» «С кастрюлями». «Ага», — рассмеялся я. «Теперь тайна раскрыта. Вот кто их ко мне посылал». «Ну да. Я боялась, что ты сидишь голодный. Я бы и сама приготовила, но я только в последнюю неделю вернулась к плите. Раньше просто не было сил, понимаешь? Конечно. Еда-то хоть была вкусная? Очень. Я успел пристраститься к Кубе. А как девушки? Девушки? Перед моим внутренним взором парадом продефилировали девушки, в течение последнего месяца побывавшие в моей квартире. Девушки великолепные. Но я все еще жду Ноа. Ну, конечно, конечно. Улыбнулась мать Йотама, озорной и лукавой, и я не верил своим глазам улыбкой. Поразительно, как улыбка меняет лицо человека. В ее облике вдруг проглянула совершенно другая женщина. «Ладно», — сказала она, посмотрев на часы. «Мне пора, еще не все вещи уложены». Я проводил ее до двери, и на прощание мы расцеловались. В обе щеки. Это была целиком ее инициатива. «Я там, наверное, сам придет проститься», — сказала она. Я звала его с собой, но он сказал, что хочет пойти один. «Правильно сделает», — сказал я. Она кивнула и ушла. Я провожал ее взглядом, пока она не исчезла за домом Маше и Симы. Некоторое время я расхаживал по дому, как математик, бьющийся над трудным уравнением. «Еще несколько дней ее там с матерью уедут», — думал я. «Сима после нашего почти поцелуя меня избегает». Тонкие нити, связывающие меня с этим кварталом, рвутся одна за другой. И я остаюсь один-одинёшенек. Будь со мной Ноа, я развернулся и зашагал в другую сторону. Это меня не беспокоило бы. Будь со мной Ноа, я бы даже согласился жить по соседству с любителями медитации. А без нее я снова чувствую себя новичком в классе. Я остановился перед фотографией грустного мужчины. Странно. Я смотрел на эту фотографию миллион раз, и всегда думал, что это кровать в гостинице, в чужой стране, что мужчина глядит на луну и скучает по дому. Но сейчас меня внезапно осенило. Этот мужчина дома, в своем доме. И он надеется, что та, кто его оставила, вернется. А вместе с ней вернется ощущение дома, потому что без нее кровать — это просто кровать, как в отеле. И его простыня смята от усталости, а не от любви. И четыре стены — это только четыре стены, не более. А дверь — это просто дыра в стене, заделанная досками. И крыша чернее черного. И кресло, и стол, и стулья. Все холодное, мертвое. Жив только телефон. Он зазвонил. Заполнил пространство пронзительным звуком. Я оторвался от картины и подошел к нему. «Я уже устал надеяться, что это Ноа», — думал я, снимая трубку. «Привет!» «Привет!» «У тебя все в порядке?» «Что случилось?» «Теракт. На маршруте 14-го автобуса». «Ты же знаешь, что я не езжу в автобусах». Все равно. Я хотела убедиться, что с тобой все в порядке». «Подожди, я включу телевизор». «Ужас, правда?» «Да, да. Но хуже всего, что это никого уже не волнует». «Ну, сколько можно?» «Да, но куда девается боль, от которой мы отмахиваемся? Ведь она же не исчезает». «Может, сливается в море». «Как канализация?» «Точно». «Отлично. Всего 3 недели в Тель-Авиве, а ты уже мыслишь тамошними образами». «Какой там, если бы? Я здесь чужая». «Так возвращайся». «Ты готов меня принять?» 8 убитых. Конечно, я готов тебя принять, иначе не предлагал бы». «Ты скучаешь по мне?» «Нет». «Нет?» «Ну, немного». «Ты знаешь, что ее там уезжает с родителями за границу?» «Да ну, когда?» «Тут была целая история. Он сбежал из дому, и его нашли в каких-то развалинах, в Ваде. Короче, они решили переехать в Австралию, прямо сейчас. Я там с матерью уезжают в воскресенье, отец вскоре за ними». «Вау. Значит, если я хочу с ним попрощаться...» «Тебе пора собирать вещи». «Можешь повторить еще раз?» «Что повторить?» «Что мне пора собирать вещи». «Зачем?» «Затем, что я люблю твой голос». «А что еще ты во мне любишь? Уже 9 погибших, кстати». «Много. Вчера мне снилось, что мы трахаемся в музее Израиля». «В музее Израиля?» «Да, в разделе археологии, где все эти коричневые черепки». «Интересно. Я бы предположил, что ты захочешь заняться этим на фотовыставке». «Я же свой сон не выбирала. Кстати, я закончила проект». «Как? Так быстро?» «Я всегда знала, что как только появится идея, на остальное потребуется не больше недели». «Грандиозно. Рад за тебя». «Странно, ты знаешь, Я была уверена, что буду на седьмом небе от счастья, но пока я чувствую только опустошенность. Может, потому что ты этого еще не видел? Да ну, вряд ли. Нет, правда. У меня такое странное чувство, что пока ты не увидишь мою работу, она не считается. Так приезжай. Но... Что «но»? Я читала в одной американской книге по саморазвитию, которую нашла в теткиной библиотеке, что тоска по другому человеку — недостаточно веская причина, чтобы к нему вернуться. Что ты имеешь в виду? Если не тоска, то что может быть причиной? Там написано примерно следующее. Тоска сладка, но чтобы возвращение не стало началом следующего расставания, должны произойти подлинные изменения в системе отношений. Это книга для американцев, да? Амир, в самом деле, будь серьезнее. Я совершенно серьезен. У меня много новых мыслей, но мне кажется, это не телефонный разговор. А если я сейчас вернусь, а через 2 недели мы оба почувствуем, что задыхаемся? Если мы будем с собой, то не задохнемся. Если каждый из нас перестанет выдумывать другого, как мы делали вначале, у нас есть шанс. К тому же мы сейчас в стадии черновика. Мы имеем право ошибаться. И начинать снова и снова. Вечно ты со своими красивыми словами. Я правда так чувствую. Кроме того, я там будет очень рад, если ты вернешься. Он все время жалуется, что с тех пор, как ты ушла, ему со мной не так весело. И Сима часто спрашивает о тебе. Что ты со мной делаешь? Даже не верится. Я дала себе слово, позвоню, чтобы услышать, что ты в порядке, и сразу отключусь. А я дал себе слово, что если ты позвонишь, я буду вести себя как последний мерзавец. И? По-видимому, связь между нами крепче, чем мы думали. Может, она слишком крепкая. Может, нам лучше общаться на расстоянии? Возможно. Когда ты приедешь? Что ты пристал? Так когда? Скоро. Скажи, когда точно, чтобы я успел развести в доме бардак, чтобы ты чувствовала себя комфортно. Очень смешно. Ладно, пора заканчивать. У меня встреча на лестнице с Симой и Маше. На лестнице? Что за встреча? Заслышав быстрые шаги Ноа, я в темноте улыбнулась самой себе и сказала: «Так я и знала». Терпеть не могу тех, кто говорит «я так и знал» постфактум, когда все закончилось, и для этого большого ума не требуется. Но на этот раз я действительно знала, клянусь. До отъезда Ноа я знала Амира только по ее рассказам и своим снам. Это не лучший способ знакомства. Взять, к примеру, Дарона, мужа Мерит. Перед тем, как привести его к нам в дом, она рассказывала о нем самые невероятные истории, какой он умный и ответственный, какой надежный. Но мне достаточно было один раз увидеть его, чтобы понять. Он из тех мужчин, которым всегда нужна новая женщина, притом такая, что будет смотреть на него с обожанием, иначе он увянет. Так вот, только ближе узнав Амира, когда мы вместе искали Йотама, и он рассказывал мне про магниты, я кое-что поняла про него и Ноа. Они похожи. Разумеется, не внешне, хотя и внешне немного, а характерами. Как будто они из одной деревни. Нет, из одной страны, в которой они единственные граждане. Когда я с ним разговаривала, то временами мне казалось, что я разговариваю с ней. И дело не в словах, которые они произносят. Дело в мелодии. Как будто у них в душе звучит одна и та же музыка. Взять, скажем, Маше и меня. Наши с ним мелодии — самые непохожие в мире. Моя — радостная и нетерпеливая, чуточку нервная. Его мелодия — неторопливая, приятная, как медленная песня. Не знаю, насколько удачно сравнение с мелодией. Во всяком случае, когда Ноа поднялась по ступенькам, я затаила дыхание и по звукам попыталась понять, что сейчас происходит. Они обнимаются? Крепко или слегка? Целуются? Как? Вежливо, в щечку или по-настоящему? Они пошли по коридору, и я подумала, наверное, он идет первым. Ведет ее как гостью, а она держит дистанцию, чтобы не наступить ему на ногу. Вот я слышу их смех. По-видимому, она все же наступила ему на ногу. Не могу сказать, что не испытала укола ревности, когда услышала, как у них открылась дверь и сразу закрылась. Не могу сказать, что не рисовала в воображении, как поначалу они стесняются друг друга, как садятся на диване чуть поодаль друг от друга. а потом в ходе разговора она касается его, а он ее. Не могу сказать, что мне не хотелось бы оказаться на ее месте через несколько минут, когда он отнесет ее в спальню. Но я не пошла к заслонке, прикрывающей дыру в стене, и не стала подслушивать. Меня это больше не волновало. Этим двоим, подумала я, лучше быть вместе, чем врозь. Врозь каждый из них пропадет. Кроме того, я повернулась к Маше. У меня есть свой плюшевый мишка. Я погладила его по щеке, и он на несколько секунд перестал храпеть. Ну и что, что он храпит? Я погладила его по лбу. Ну и что, что на него слишком уж влияют его религиозные братья? Ну и что, что с ним не обо всем можно поговорить? Я сама достаточно болтлива, хватит на двоих. И потом, мне даже нравится, что он такой неуклюжий, потому что рядом с ним я кажусь себе легкой. Он на мне помешан, считает меня самой умной и красивой в мире женщиной. Когда достаточно долго проживешь с тем, кто так о тебе думает, сама начинаешь верить, что это правда. Дети его обожают. У него гораздо больше терпения, чем у меня. Они его донимают, хнычут, иногда рыдают, размазывая слезы и сопли, а он остается спокойным. И еще, он ни за что на свете не бросит своих детей, как бросил нас мой отец. Он может уехать на своем автобусе в Эйлат, но я знаю, что в конце дня услышу скрип тормозов, попискивание заднего хода, хлопки закрывающихся дверей, а сразу после — его тяжелые, немного шаркающие шаги. И вот уже он ставит на пол свою кожаную сумку, дважды поворачивается в замке ключ, раздается легкое покашливание, и он немного усталым, но радостным голосом говорит: «Симкуш, я дома». Я еще не подошел к двери, а уже знал, что Ноа вернулась. На крыльце не стояли ее туфли, а на веревке не сушились женские трусы, но я услышал веселую музыку. Амир не поставил бы такую музыку, если бы она не вернулась, потому что в последнее время он почти всегда ставил мрачные песни на английском и не соглашался на другие, даже когда я его просил. Я постучал в дверь и в честь Ноа рукой зачесал назад волосы. Она открыла и... Не успел я поздороваться, притянула меня к себе, обняла, а потом тряхнула за плечи и сказала: «Ты как раз вовремя, у нас вечеринка». Она сделала музыку громче, тряхнула головой, схватила меня за руку и закружила по комнате. Амир тоже танцевал, и я подумал, раз уж он не боится, хотя танцует как верблюд, так почему бы и мне не попробовать? На школьных вечеринках я всегда стою у стены, а после гибели Гиди вообще перестал на них ходить. Вернее, сначала я сам перестал, а потом, когда хотел вернуться, меня уже не приглашали. Я уже решил, что никогда не научусь танцевать, и надеялся, что в Австралии ребята моего возраста еще не устраивают вечеринок. Но сейчас, в квартире Амира и Ноа, мебель они сдвинули, чтобы не мешало, я вдруг почувствовал, что у меня здорово получается. Пол дрожал у нас под ногами, как будто в нем билось сердце. Я размахивал руками и выписывал вокруг Ноа восьмерки, а вокруг Амира пятерки. Просто потому, что мне так захотелось. Я подныривал под мосты их соединенных рук и проскальзывал сквозь воображаемые туннели под музыку длинной песни без слов, которая все не кончалась и не кончалась, пока не кончилась. «Ты разобьешь много сердец, Йотам», — сказала Ноа, когда мы рухнули на диван. «Да ты просто монстр, Йотам», — подхватил Амир. Я сделал лицо скромного поймальчика, но изнутри меня распирала гордость. «Знаешь, я жутко тебе завидую», — сказала Ноа. «Почему?» «Я всегда мечтала съездить в Австралию. Все так говорят, кто слышал, что мы уезжаем. Учитель английского, брат Дора. Не понимаю, что там хорошего в этой Австралии? Кенгуру?» «Что хорошего? Может, то, что она далеко от нас? На другом краю света?» — сказал Амир и фыркнул, как будто только что выпил слишком много воды. «А здесь-то чем плохо?» — спросил бы я, если бы заранее не знал, что отвечают взрослые на такие вопросы. «Вырастешь — поймешь». И я промолчал. «Когда вы завтра уезжаете? Утром? Днем?» — спросила Ноа. «Рейс в 8:30 утра. В аэропорту нужно быть за 2,5 часа до вылета. Наверное, выйдем в 5. «Значит, завтра мы, скорее всего, не увидимся», — сказал Амир. И внезапно наступила грустная тишина. Так же тихо бывало у них в квартире, когда ушла Ноа. «Ну, тогда», — сказал Амир, нагнулся и достал из-под дивана футбольный мяч. «Тогда самое время сделать тебе прощальный подарок». Он бросил мяч мне. Я его поймал и глазам своим не поверил. На белых квадратах мяча стояли подписи футболистов Бейтара. Всех. Ахана, Абускис, Харази, Корнфайн. Всех. «Что?» — завопил я. «Откуда? Где ты это достал?» Нуа рассмеялась. «Знаешь тренировочное поле Бейтара в Бейт-Вагане?» Амир улыбнулся. «Конечно знаю. Это наша спортивная база. А про Авраама Леви слышал? Еще бы! Генеральный директор Бейтара!» «Вот и весь секрет», — сказал Амир, и его улыбка стала еще шире. «Я вчера съездил туда, рассказал им немного о тебе и попросил, чтобы все игроки расписались на мяче». «Прямо не верится». Я осторожно ощупал мяч, боясь стереть пальцами автограф Аханы. «А ты поверь», — сказал Амир, погладил рукой мяч и добавил. «Это чтобы ты не забывал Иерусалим, даже когда будешь на другом конце света». «А это чтобы не забывал нас», — сказала Ноа и протянула мне фотографию в рамке. «Мы с Амиром играем на фоне пустыря в шахматы». Внизу была надпись «Йотаму, нашему лучшему другу в Кастеле, от Ноа и Амира». «Вау, спасибо!» Я поцеловал Ноа в щеку, хотя, если честно, мяч мне понравился больше. Потом мы ели из огромного кулька бамбу, потом в последний раз сыграли с Амиром в шахматы. Партия закончилась в ничью, и мы убрали шахматные фигуры в коробку, черные отдельно, белые отдельно. Мы делали это очень медленно, растягивая время, но в конце концов все фигуры были уложены, и я встал, чтобы идти домой. Но они сказали: «Ты можешь еще посидеть?» А я ответил: «Нет, я обещал маме помочь собирать вещи». Мы простились у двери, обнялись, поцеловались и дружески похлопали друг друга по плечу. Ноа заплакала, и Амир прижал ее к себе. Я в последний раз сказал им «пока» и пошел, не оглядываясь, но через несколько секунд вернулся забрать фотографию в рамке, которую от волнения забыл. Они отдали мне фотографию, а Амир засмеялся и сказал: «Уходи скорее, пока она снова не начала плакать». Он в последний раз обнял меня, крепко, по-мужски, и закрыл за мной дверь. Солнце уже клонилось к закату, а я обещал маме вернуться до наступления темноты. Но мне нужно было сделать кое-что еще. Я медленно шел по пустырю, пока не добрался до памятника. Положил фотографию в рамке рядом, а мяч прислонил к камню, чтобы не скатился вниз. «Я в последний раз прихожу к тебе сюда», — сказал я Гиде. «Может быть, я поставлю тебе памятник в Австралии, если найду там пустой участок? Надеюсь, ты не сердишься на меня за то, что я уезжаю». Я добавил к памятнику еще 3 камня. 2 из них упали, а 1 остался. «А я на тебя больше не сержусь. Я больше не жду, что когда-нибудь ты неожиданно вернешься или ответишь мне, когда я с тобой разговариваю. Я знаю, что ты не можешь. И еще я надеюсь, Гиде, что и там, в Австралии, ты будешь смотреть на меня сверху. Ведь от рая расстояние тоже, верно?» Камни не двигались. Я встал. Поднял фотографию в рамке. Поднял мяч. И сказал Гиде «прощай», потому что мне показалось неправильным говорить «до свидания». Но тут... Сначала я решил, что мне это чудится. Я зажмурил глаза и снова их открыл. По пустырю между валунами над грудами мусора прыгал гигантский кенгуру. Это была не собака и не кошка, а настоящий кенгуру, точно такой, как на фотографиях из альбома, которые показывал мне Амир, с длинным хвостом, огромными ушами и сумкой. В сумке кто-то сидел. Но я не разглядел, кто, потому что кенгуру был от меня слишком далеко. Но когда он в один прыжок перелетел через памятник, я увидел, что это мой брат Гиди. На нем была форма цветом, похожая на окрас кенгуру. «Привет», — сказал я и протянул ему руку. «Привет», — ответил он и тоже протянул мне руку. Но прежде чем мы успели обменяться нашим фирменным рукопожатием широко расставленными пальцами, кенгуру сделал еще один прыжок, и они оказались далеко от меня. Я побежал за ними. Я мчался, что было сил, но понял, что мне их не догнать. Кенгуру пересек пустырь, в 2 прыжка перелетел через дорогу и пронесся над новеньким, только что построенным домом Мадмони. Я оглянулся. Может, еще кто-нибудь, кроме меня, видит это? Но улица была пуста. Они помчались вниз, к Ваде, а а я бегом поднялся на самое высокое место на пустыре, взобрался на груду досок и смотрел оттуда, как они, прыг-скок, прыг-скок, удаляются в закат. Я приложил руку к колбу козырьком и еще несколько минут следил за тем, как они несутся над кустами и огромными валунами, становясь все меньше, пока они не исчезли. И солнце тоже. Я вернулся домой, и мама сердилась, потому что я опоздал. Но я не стал рассказывать ей про кенгуру. Мне не хотелось, чтобы она думала, что я ищу себе оправдание. Потом надо было впихнуть в чемодан новый мяч и решить, что делать со старым. А на следующее утро мы поехали в аэропорт, и наступило время для совсем других волнений. Жаркая ночь в Маосцеоне. Воздух неподвижен, трудно уснуть. Отец Йотама лежит на полу в гостиной. Йотам с матерью улетели в воскресенье. Он остался, чтобы, как говорится, выключить свет. Решить кое-какие деловые вопросы. Продать машину. Кто-то же должен всем этим заниматься. Но завтра утром он вынесет на улицу мебель. Друг подгонит пикап и все заберет. Он его подождет, сядет на кушетку, очистит засохший апельсин, погрызет корку. Сосед будет мыть машину с особой тщательностью, поливая бампер. А он вспомнит, как в детстве, разглядывая стекающие с машин струйки воды, пытался определить, какая из них первой достигнет земли. Женщина, которую он однажды помог донести пакеты из продуктовой лавки, пройдет между кушетками, посмотрит на него долгим взглядом, и улыбнется смущенно. Другая женщина, зацепившись ногой за тумбочку, проворчит. Загородил весь тротуар. Мадмони вчера тоже загородил весь тротуар. Ему привезли мебель для нового дома. Стол, плиту, кровать. Все. А сейчас ему не спится. Все тут слишком новое. И невыносимо пахнет побелкой. Он лежит и смотрит в темноту. И вдруг вспоминает о старой фотографии. Он нашел ее сегодня во дворе, в какой-то яме. Наверное, потерял кто-то из румынских рабочих строителей. Это фотография женщины, еще не старой, но уже не молодой. Нечто среднее между матерью и подругой. Он мельком взглянул на снимок и сунул в какой-то ящик. А сейчас не может из-за него уснуть. Может, надо разыскать этого румына и вернуть ему фотографию? Садик иногда вспоминает дом, который строил в Эль-Кастеле, и расстраивается. «Эти ублюдки арестовали прямо на работе», — цедит он сквозь зубы, и добавляет, обращаясь к учителю иврита Мустафе Алиму. «Интересно бы взглянуть, как вышел второй этаж». «Пожалуй, лучше сказать «любопытно», — поправляет тот его. «Тебе любопытно взглянуть, как вышел второй этаж». Хлопает его по плечу и говорит: «Или фат, мат. Что было, то сплыло. Лучше подумай о будущем. Подумай, как вернуться в Эль-Кастель с отрядом и захватить его навсегда». «Мазбут, верно», — отвечает Садик, потому что ничего лучше ему в голову не приходит. Вообще-то он немного устал от Мустафы, от тюрьмы, от этих разговоров. Он скучает по своей жене Нихиле, беспокоится о матери, о детях. А по ночам ему снится золотая цепочка бабушки Шадии. Эта цепочка выскальзывает из коричневого пакета в отделе конфискованных предметов, минует охранников, перебирается через забор, подлетает к нему, обвивается вокруг шеи и душит его, пока он не просыпается. Авраам иногда вспоминает Садика, но не говорит Джинни ни слова, чтобы она не волновалась, что болезнь вернулась. Но она знает его уже 50 лет. Когда он поднимается с постели и встает в том месте, где Садик вынул из стены кирпич, она знает, что он думает о Ниссане, и в сердце его полынная горечь. Тогда она, шаркая тапками, идет и приносит ему кусок чизкейка. Он съедает его до последней крошки, возвращается в постель, накрывается одеялом и говорит ей: «Капарох, Джина, чизкейк исключительный». Сима и Маше в постели не одни. Сначала к ним прибежал Лерон. Он сказал, что у него в комнате летает комар и не дает ему спать. Следом за братом приползла и Лилах, без объяснения причин. И теперь они похожи на многорукого и многоногого осьминога. Время от времени Сима идет на кухню и приносит стакан воды. Маше пьет. Она пьет. Даже Лерон подносит стакан к губам. Когда вода выпита, она забирается под одеяло и думает. «У тебя есть все, чего ты хотела, Сима. Дом, любовь, семья. Не будь дурой, Сима, чего еще тебе надо?» Маша гладит ее по кудрявым волосам и говорит про себя. «Слава Богу!» В последние недели он чувствовал, что Сима рядом с ним, но только телом. Что мыслями она где-то еще. Он уже начал опасаться, что она бросит его ради другого мужчины, более стройного, более разговорчивого. Он постарался набраться терпения и не устраивать скандал. И его сдержанность принесла плоды. Наконец-то она вернулась к нему вся, и телом, и душой. По крайней мере, так ему кажется. А теперь, пожалуй, можно и заснуть. Амир и Ноа отпраздновали ее возвращение и начали ежедневное, изнуряющее восхождение по крутой тропе любви. Они стараются больше спорить, меньше молчать. Каждый раз, слыша какое-то жужжание, спешат заглушить его танцем или разговором. Они не знают, что будет с ними не то что через год, через неделю. Бывают ночи, как, например, нынешняя, когда в них вновь проникает беспокойство. Они лежат в постели, и каждый замышляет побег. «Ты спишь?» — нарушает молчание Ноа, и Амир признается, что нет. «Ты меня любишь?» — допытывается Ноа. Амир признается, что да. «Может, почитаешь мне что-нибудь?» «Хорошо». Он встает, идет в гостиную и возвращается с последним письмом Моди. «Ты уверен?» — спрашивает Ноа. «Ведь он писал это тебе». «Все нормально», — отвечает Амир и раскладывает поверх одеяла листы. Ноа трется своей ступней о его и протягивает под одеялом свою длинную руку. За секунду до того, как начать читать, он целует ее в голову. Ноа кладет руку ему между ног. Он, переворачивая страницу, говорит: «Ну, так я ничего не смогу читать». Кто-то, посмотрев на них со стороны, сказал бы: «Держу пари, эти двое через год-другой поженятся и вскоре заведут детей». А другой, посмотрев на них со стороны, сказал бы: «Держу пари, эти двое через месяц-другой точно разбегутся». «Братишка, я собираюсь тебя использовать. Сообщаю об этом заранее, чтобы ты не возмущался и не удивлялся, почему на этих страницах нет упоминаний ни о тебе, ни о Ноа, как нет и вопросов о том, что творится в стране. Оставим это. Скорее всего, это письмо прибудет к вам вслед за мной. Через 5 часов я сажусь в такси, которое отвезет меня в аэропорт Сан-Хуана, и менее чем через сутки я буду в Тель-Авиве. Если я не ошибаюсь, это будет пятница. Обещаю, что в субботу, максимум в воскресенье, я буду у вас в Кастеле с кучей фотографий и историй, короче, со всякой дребеденью, которая переполняет человека, вернувшегося из долгого путешествия. Но пока ты нужен мне как свидетель. Прочти все обещания, которые я давал себе во время этого путешествия, чтобы потом мне было труднее от них отказаться. Я уже устал принимать в поездках за рубежом важные решения, а потом дома чувствовать, что они рассеиваются как дым. На этот раз хочу, чтобы все мои заявления были зафиксированы на бумаге, чтобы ты ознакомился с ними, напоминал мне о них и давал мне затрещину, если начну увиливать. Годится? Тогда к делу. Я хочу начать плавать. Не смейся, я вполне серьезно. Теннис — это хорошо, но, во-первых, в университетском бассейне красавец больше, чем на теннисном корте, а во-вторых, в плавании есть нечто такое, что освобождает душу, возвращает тебя к естественному ритму существования. И вообще, с какой стати я извиняюсь? Бассейн. Раз в неделю. Запиши и умолкни. Еще я хочу быть менее циничным. Весь последний год я встречался со многими людьми из разных стран мира, и ответственно заявляю, что израильтяне — самые циничные из всех. Мне это надоело. Я устал притворяться, что меня ничто не волнует, с единственной целью — не выглядеть пафосно. Мне надоело стрелять в других отравленными стрелами из страха, что они причинят мне зло. Я хочу приходить к людям с открытым сердцем. Чем я рискую? Хочу плотно завтракать, как в моих поездках. Яйцо всмятку, салат с авокадо, овощной салат, черный хлеб. Хочу начинать день с обильной трапезы и не испытывать угрызений совести. И вообще, меня достало, что я постоянно в напряжении. Хочу, чтобы у меня был не такой плотный график, чтобы у меня оставалось время любоваться цветущим миндалем. Я согласен работать много, но не до умопомешательства. Европейцы, с которыми я здесь встречался, работают 4 дня в неделю, возвращаются домой в 6 и не считают, что с ними что-то не так. Хочу меньше смотреть телевизор. Я полгода не смотрел телевизор и не чувствовал, что мне чего-то не хватает. Хочу жить на природе. А если это будет трудно организовать, то, по крайней мере, на выходные уезжать из Тель-Авива. Хочу видеть горизонт. Хочу наслаждаться мелочами. Хождением босиком по песку, мороженым в рожке, холодным душем летом, ярким граффити на грязной стене, новой музыкой, возможностью не бриться, бритьем после долгого перерыва, когда с удовольствием проводишь ладонью по гладкой щеке. Хочу прочувствовать все эти мелочи. Не упустить их. Хочу любви. Я слишком долго пользовался своим разрывом с Ади как оправданием, но теперь, после 2 недель с Ниной, я знаю, что способен на большее, чем чмок, трах, привет, пока. Хочу больше читать, кататься на велосипеде, ладить с сестрой, чаще смотреть людям в глаза, чаще говорить правду. Еще я хочу домой.